Глава первая. Воздух в саду моей матери в тот день был густым и сладким, как прокисший мед, и таким тяжелым, что его, казалось, можно было резать ножом. Каждый вдох был насыщенным, почти осязаемым. Я медленно шла по гравийной тропинке, утопая в шепоте опавших листьев. Они лежали ровным, шуршащим ковром, сотканным из багрянца, старого золота и выцветшей меди. Под ногами они хрустели сухим, стеклянным позвякиванием, словно крошечные амулеты, рассыпанные чьей-то невидимой рукой. Сад был ее гордостью, ее вторым отражением, столь же продуманным, безошибочным, будто ряд идеально отполированных зеркал. Ни один лепесток, ни одна травинка не смели нарушить заведенный порядок. Розы, подстриженные в идеальные сферы, даже увядая, осыпали лепестки аккуратными кругами. Строгие линии самшитовых изгородей обрамляли клумбы, где поздно цветущие астры и хризантемы выстраивались в безупречные цветовые переходы от сиреневого к лиловому, от бледно-розового к густо-карминному. В каждом стебле, в каждом изгибе ветви чувствовалась ее магия. Упорядоченная, безупречная и бездушная. Тут не было места случайности или хаосу. Все, даже запахи, смешанные в точных пропорциях, были частью ее тщательного плана. Я сделала глубокий вдох, вбирая сложный букет, сладковатую пудровость умирающих роз, пряную горечь полыни в прикорневых посадках, запах влажной земли после утреннего полива, грибной, сырой дух гниющих пней у старой каменной стены и пронзительную, холодную свежесть увядания. Этот воздух был честным. Он не лгал о конце циклов и тлении плоти, в отличие от нарядных гобеленов в нашей усадьбе, застывших вечной весне и будуарных, отрепетированных улыбок моей матери. Завтра должен приехать Витер Гортадарский, мой жених. Чужой человек с холодными, как озерная гладь в ноябре, глазами и безупречный, выверенный до десятого колена родословный, которого мне выбрали родители для укрепления союза домов. Мои руки, тяжелые и чужие, безвольно повисли вдоль тела, когда я подошла к зеркальному клену, тому самому, что мать когда-то посадила в честь моего рождения. Его листва пламенела в низком осеннем солнце, словно расплавленная медь и кованая бронза, и источала тонкий, согревающий аромат корицы, гвоздики и слегка подгорелого сахара. Солнечный свет, пробиваясь сквозь кружево листьев, отбрасывал на землю дрожащие блики, похожие на рассыпанные монеты. Я прикоснулась ладонью к шершавой, покрытой глубокими трещинами коре, надеясь уловить в его древней силе хоть крупицу утешения, хоть искру живого тепла. Но под пальцами лишь чувствовалась твердая, неподвижная поверхность, а внутри я услышала только спокойную, сонную вибрацию его магии. Ровный, монотонный гул как будто застыл и не менялся веками, как прописная истина в учебнике. Этот сад, при всей своей видимой естественности, был частью системы. Его красота и порядок — результат ежедневной тщательной работы, навязанной моей матерью как привычный неоспоримый ритуал. Даже в своем кажущемся буйстве красок и ароматов он оставался частью строгого плана, точным зеркалом моего привычного, распланированного по минутам мира. Как и я. Я закрыла глаза, отгораживаясь от этого совершенства, пытаясь представить не Витера, а кого-то другого. Чье-то теплое живое прикосновение, неотрепетированный искренний смех, который рождается не в горле, а где-то в глубине живота. Но воображение, закованное в прочную броню приличия и долга, отказывалось рисовать четкие картины, скользя по знакомым безопасным шаблонам. Передо мной лишь возникал, словно из тумана, образ завтрашнего дня. Я в платье из тяжелого лунного шелка, отливающего синевой, с жемчужными нитями, вплетенными в сложную прическу, и застывшей вежливой улыбкой на губах, которую я тренировала перед зеркалом. Ветер. Резкий, пахнущий прелой соломой и дымом с далеких полей, донесся до сада, сорвав с клена целую горсть алых и огненных листьев. Они закружились в медленном печальном вальсе, с тихим шелестом касаясь земли. Один из них, яркий как капля крови, маленький и идеально вырезанный, упал мне на открытую ладонь. Я сжала его в кулаке, ощущая, как хрупкая прожилковая пластинка крошится, оставляя на коже легкий, терпкий запах и красноватую пыль. Так же хрупкая и невесома была и моя надежда на иную, не прописанную в договорах судьбу. Я была птицей в золоченой клетке, чье пение, чьи привычки и чье будущее потомство давно были расписаны по толстым родословным книгам. Распахнуть крылья. Их бережно, но настойчиво подрезали еще в детстве, привив мне одну единственную, незыблемую истину. Долг превыше всего. Я рожала пальцы, и порыв ветра тут же подхватила и унес прочь алую пыль, не оставив и следа. Сделав последний осознанный глоток горьковатого, честного осеннего воздуха, я повернулась и пошла обратно по безупречной тропинке к усадьбе, к матери, к завтрашнему дню, который наступит независимо от моих желаний. Мои шаги были ровными и размеренными, спина прямой, плечи расправленными, снаружи целостный, законченный образ послушной дочери знатного дома. Внутри лишь тихая, беззвездная ночь. Ровная и глубокая, как черная вода в колодце, и пахнущая влажной землей и тихим, неизбежным тлением. Я распахнула глаза, и в тот же миг упругая мягкость перины сменилась прохладной гладью привычного сатина. Не парча с вышитыми обережными узорами, а простой синий пододеяльник из ближайшего супермаркета, купленный на распродаже. Не шепот душистых кленов за окном, а назойливый монотонный гул раннего трафика, доносящийся с садового кольца. За окном серый рассвет размывал очертания панельных домов, а на тумбочке мигал заряжающийся телефон, показывая 6 часов 17 минут утра. Я лежала в своей квартире, в своей спальне, на своей постели, пытаясь поймать привычные очертания комнаты. Шкаф-купе, торшер с надвинутым на него абажуром, стопка деловых журналов на полу. Сердце колотилось где-то в горле, выбивая ритм, незнакомый моему телу, но до боли знакомой ей, Аделине, чью кожу, чью усталость и чью покорность я только что ощущала. Сон. Это был снова этот чертов сон. Та покорная тихая девушка стала моим ночным кошмаром. Или навязчивым, бесконечно детализированным сериалом, который мой мозг включал без моего спроса. Я видела отрывки ее жизни, начиная с того дня, когда ей исполнилось 18. И на роскошном приеме в их усадьбе «Белый Феникс», под восхищенный шепот гостей, на нее надели тяжелое холодное колье с адрахилом, магическим камнем, пульсировавшим ледяным огнем. Фамильную реликвию дома Адарских. Знак собственности. Жених Витер Горд Адарский смотрел на это действо с тем же отстраненным, оценивающим выражением, с каким смотрит на приобретение новой породистой лошади. Сейчас Аделине было 19, и с каждым сном дата ее свадьбы приближалась, как гильотина. Она видела его всего дважды за этот год. Впервые на той самой помолвке он стоял рядом, и его высокая по 2 метра статная фигура в мундире маршала Стигийских земель отбрасывала на нее тень. Его рука, коснувшаяся ее пальцев в ритуальном жесте, была холодной, как сталь, и от нее чудилось легкое колющее покалывание, признак сильной, сдержанной магии. А во второй раз — на соколиной охоте в их владениях. Он пронесся мимо нее на вороном скакуне, даже не взглянув, и бросил через плечо пару ледяных, ничего не значащих фраз о погоде. Он подавлял ее не силой, а именно этой ледяной надменностью, непробиваемой уверенностью в своем праве владеть всем и вся, включая ее жизнь и магический дар. Лежа на спине и глядя в потолок, по которому ползли оранжевые отсветы фар проезжающих машин, я, не скрываясь, облизала пересохшие губы. Вкус обычной городской пыли смешался с призрачным послевкусием сна. Господи, ну красавчик же! Мне бы такого. В мои-то 29, когда за плечами 2 развода с тряпичными мужиками, не знавшими, чего хотят от жизни, и карьера старшего менеджера в крупной IT-компании, которая благополучно съела лучшие годы, оставив в придачу квартиру в ипотеку и легкую бессонницу. Вроде даже ровесники с ним, Витером. Нет, правда, чертов красавчик. Высокий, широкоплечий, с такими точенными, аристократичными чертами, будто лицо высекал из мрамора влюбленный скульптор. Темные волосы, собранные у затылка в короткий хвост, лишь подчеркивали жесткие линии скул и упрямый подбородок. И глаза. Глаза цвета темной стали. Холодные, но умные. По ним сразу было видно, дураком не был. Богатый, именитый, один из сильнейших магов империи, если верить обрывкам слухов и сна. От него так и веяло силой и властью, даже сквозь сон ощущалась эта магнетическая опасная аура. Я представила, как он смотрит не на Аделину, а на меня, и почему-то стало не по себе, но и любопытно. А что надменный? Так это лечится, как любит говорить моя подруга Наташка, потягивая мохито в баре. Любого мужика, Лерка, можно перевоспитать. Главное — подобрать правильное лекарство. И ее опытный и циничный взгляд наверняка нашел бы ключи к этому спесивому лорду. Может, просто ему не с кем было поговорить на равных? Аделина-то была для него пустым местом, девочкой-невестой. Да и вообще, зачем-то мне снятся эти сны? Так ярко, так подробно, будто я проживаю вторую жизнь. Ведь сны же не бывают просто так, они что-то значат. Может, это мое подсознание так протестует против рутины, против утренних пробок, планерок, отчетов и одиноких ужинов с сериалом. Или это просто мозг так развлекается, создавая для себя идеальный, пусть и сложный сериал, где есть хоть какая-то магия, пусть и в виде ледяного жениха. Додумать я не успела. Резкий спазм, будто от удара током сжал виски. Комната перед глазами поплыла, закрутилась в гигантской беззвучной воронке. Я попыталась схватиться за подушку, но пальцы онемели, не слушались, став чужими и тяжелыми. Глухой удар в голову, и все звуки мира, гул машин за окном, собственное прерывистое дыхание заглушил нарастающий, оглушительный шум в ушах, похожий на вой вьюги в горах, который я видела во сне Аделины. Темнота. Липкая и бездонная подступила с краев зрения и накрыла с головой, как волна. Сознание выскользнуло из меня и уплыло в самые дальние дали, оставив лишь ощущение свободного падения. Глава вторая. Я пришла в себя с ощущением, что меня выдернули из одной реальности и грубо впихнули в другую. Не было плавного перетекания, как в снах. Был миг темноты, и вот я уже лежала на слишком мягкой, утопающей перине, под слишком тяжелым, но невесомо теплым шелковым покрывалом. В комнате, залитой теплым, янтарным светом заходящего солнца. Лучи его лежали на темном паркете ровными, пыльными полосами, в которых танцевали мельчайшие частички пыли. Я подняла руку перед лицом. Не свою руку, с тонкими пальцами пианистки и крошечной татуировкой-якорем на запястье, помнящей прикосновение клавиш и клавиатуры. Это была рука Аделины, бледная, почти прозрачная, изящная, с безупречным маникюром и тонкими, почти невесомыми запястьями, на которых проступали голубоватые вены. Я сжала пальцы в кулак, впилась аккуратными ногтями в ладонь. Острая, отчетливая, ясная боль. Ни сон, ни капли. Я позволила себе просто полежать, изучая обстановку. Воздух был густым и неподвижным, пахнущий воском для полировки старой мебели, сушеными лавандой и мятой, разложенными в шкафах, и легким, едва уловимым ароматом дорогих духов с нотками ириса и сандала. Не моих, чужих. Шум в ушах сменился абсолютной звенящей тишиной огромной спальни, нарушаемой лишь редкими, пронзительными криками пролетающих за окном птиц да тиканьем старинных часов на каминной полке. И что же я чувствовала? Не ужас, не панику, которая, казалось бы, должна была сковать грудь. Лишь странное леденящее спокойствие, словно я перешла некую критическую черту и щемящее глубокое чувство дежавю, растянувшееся на целые месяцы чужой жизни. Да, это было реально. Я была здесь, в теле Аделины. Накатила волна чего-то, что можно было бы назвать удивлением, но оно было коротким, как вспышка, и тут же растворилось в этой новой, обретенной ясности. Будто я подсознательно с самого первого сна ждала этого момента. Ждала, когда хрупкая перегородка между мирами окончательно рухнет, и я останусь по эту сторону. Мысль о возвращении в свою квартиру с ее одинокими вечерами, надоевшей работы, где я была лишь функцией, и тихой, непримечательной пустотой, вызывала у меня лишь горькую скептическую смешку, дрогнувшую в уголках губ. Нет, ни за что на свете, там меня ничего не ждало, ничего настоящего. А здесь был целый живой, дышащий мир, пусть и не самый дружелюбный, полный странных правил и скрытых угроз, но он был реальным. И ужин с семьей, который должен был начаться совсем скоро по меркам этого дома, был частью этой реальности. Я отбросила покрывало и встала с кровати. Пол под босыми ногами был холодным даже сквозь тонкую ткань ночной рубашки. Я подошла к большому в полный рост зеркалу в резной деревянной раме. Знакомое лицо — Аделина. Большие, слишком выразительные для ее привычно робкого характера карие глаза, светлые, цвета спелой пшеницы волосы, заплетенные в длинную, слегка растрепанную после сна косу, хрупкие, покатые плечи. Но сейчас в этих глазах горел непривычный испуг или покорность, а холодный, собранный, изучающий огонь. Тот самый, что я видела каждое утро в своем отражении, собираясь на работу, где нужно было быть твердой и непробиваемой. Мой огонь. Ну что ж, подумала я с интересом, разглядывая свое новое, старое отражение и замечая, как по-новому ложится свет на скулы, как держатся губы. Посмотрим, что ты из себя представляешь, семья Аделины, раз уж мы стали так близки. Я двинулась в сторону гардеробной, просторной комнатки с шкафами из темного дерева. Действовала на автомате, руководствуясь чужими, но уже уложившимися в голове, как картотека, воспоминаниями. Простое, но шитое из дорогой ткани платье цвета темной сливы, с длинными рукавами и высоким воротом. Удобные туфли на низком устойчивом каблуке. Я не стала заново переплетать тугую идеальную косу. Лишь распустила волосы, тщательно расчесала их пальцами, чтобы они легкими, естественными волнами спадали на плечи. Достаточно скромно по местным меркам, но уже не так по-детски, не так безлико. В одном из ящиков туалетного столика лежали украшения. Я провела пальцами по массивному холодному колье с адрахилом, камнем помолвки, и с легким, инстинктивным отвращением отодвинула его в сторону. Вместо этого выбрала тонкую, изящную серебряную цепочку с небольшим, искусно выполненным кулоном-снежинкой. Просто, элегантно и со вкусом, без фамильного пафоса. Сделав последний глубокий, размеренный вдох, наполненный ароматом этого мира, я вышла из комнаты в прохладный, сумрачный, тянувшийся на десятки метров коридор, где мои шаги отдавались глухим, но уверенным эхом. Шаг был твердым, спина прямой, я сознательно контролировала осанку, наслаждаясь непривычной легкостью и гибкостью этого тела. Я не Аделина, я та, кто занял ее место, как надевают новое платье, и мне пора спускаться на ужин. Посмотреть в глаза этим людям, почувствовать атмосферу этого дома не через призму сна, а наяву. Посмотреть в глаза ему. И, возможно, начать потихоньку менять правила этой игры, в которую меня втянули против моей воли. Мысль об этом заставила кровь бежать чуть быстрее, вызвав щекочущее ощущение в животе. Страх? Нет, скорее любопытство и азарт. Я медленно спустилась по широкой мраморной лестнице, уже зная, куда идти. Эти знания жили во мне, как заученные маршруты в родном городе. Голоса из столовой доносились приглушенно сквозь массивную дверь. Глубокий, размеренный баритон. Ее отец, барон Элрик. Светский, слегка нервный, словно натянутая струна, тембр матери, леди Лейн. И еще один, низкий, бархатный, с легкой хрипотцой, проскальзывающий на согласных. Голос, который умел бы отдавать приказы. Витер. Мое сердце, нет, сердце Аделины, ёкнуло, отозвавшись привычной, вложенной в него тревогой. Но я подавила эту слабость, сделав еще один глубокий вдох. Я готова. Меня смущало только одно, я не знала, в какой именно день очнулась. В моих снах Аделина с замиранием сердца ждала приезда Витера завтра. А сейчас, за высоким арочным окном, в которое были вставлены витражи с фамильными гербами, был вечер. А в столовой явно было больше двух человек. Значит, либо я перенеслась на день вперед, и этот самый завтра уже наступил, либо жених решил появиться раньше срока, нарушив все возможные договоренности, что уже было интересно и говорило о его характере. Впрочем, какая в сущности разница? Поезд уже тронулся, и мне оставалось только занять свое место в купе и наблюдать за пейзажем. Я решительно толкнула тяжелую дубовую дверь с бронзовой фурнитурой и перешагнула порог столовой. Воздух здесь был другим, густым, насыщенным, теплым. Он был полон аромата жареного мяса с трюфелями, легкой кислинки дорогого игристого вина и едва уловимого, но стойкого запаха магической пыли, которую использовали для очистки воздуха. Он напоминал озон после грозы и холодный пепел. Мое тело само, помимо воли, совершило легкие, отточенные годами муштры и репетиции к Никсон, и я мысленно поблагодарила мышечную память Аделины, существенно облегчившую мне жизнь в этот первый решающий момент. «Добрый вечер», — прозвучал мой голос, мягкий, мелодичный и послушный, совсем не похожий на мой собственный, привыкший ставить задачи и давать оценки. За длинным столом из темного, почти черного дерева, накрытым белоснежной скатертью и уставленным серебряными подсвечниками и хрустальными бокалами, сидели трое. Отец барон Элрик, высокий, плотный, солидный мужчина с густыми темными волосами, тронутыми благородной сединой у висков, которая делала его только внушительнее. Его лицо, обычно непроницаемое, как маска, сейчас выражало привычную суровую сдержанность. Но в уголках губ таилась усталость. Мать, леди Элейн, хрупкая женщина в платье цвета морской волны, с идеальной, как у балерины, осанкой и легкой, почти незаметной для постороннего глаза складкой беспокойства у тонких губ. Ее пальцы перебирали жемчужное ожерелье. И он, Витер Горд Адарский. Он сидел спиной к большому камину, в котором весело потрескивали поленья, отбрасывая длинные тени. Живой огонь рисовал золотистые блики на его черных, гладко зачесанных волосах. Выгодно подчеркивало резкие линии высоких скул и твердый, упрямый подбородок. На нем был не парадный мундир, а темный, почти черный, но дорогой и безупречно сидящий камзол из бархата, подчеркивающий ширину плеч и узость талии. В его серых, стального цвета глазах, холодных и оценивающих, читалась все та же надменная уверенность, но сейчас в них, когда он на мгновение задержал на мне взгляд, промелькнула тень легкого, безразличного любопытства, с каким рассматривают новую деталь интерьера. «Здравствуй, дочь». Спокойно, без особой теплоты, но и без упрека, кивнул отец. Его пальцы с толстыми перстнями-печатками обхватили массивную хрустальную рюмку с темно-рубиновым вином. «Ты как раз вовремя. Мы как раз обсуждали детали твоей скорой свадьбы с Витером». «Да», — пронеслось у меня в голове, в то время как на моих губах совершенно самостоятельно застыла все та же учтивая, легкая, ничего не значащая улыбка, которую я видела в зеркале у Аделины. Внутри же все было спокойно и ясно. «Ну, ради такого события, как моя собственная свадьба, я, конечно, с вами посижу. Послушаю, что вы тут без меня, главные заинтересованные стороны, успели пришать». Я направилась к своему месту, ощущая на себе три пары глаз. Тяжелый, оценивающий взгляд отца, тревожный, сканирующий взгляд матери, и тот, самый интересный, холодный, отстраненный, но невероятно внимательный взгляд моего жениха. Игра началась. Глава третья. «Благодарю, батюшка». Я захлопала ресничками, изображая почтительную внимательность, и плавно скользнула на свободный стул напротив Витера, поправляя складки платья. Дерево стула было прохладным даже через ткань. О, да. Вблизи Витер был еще эффектнее. Хорош, чертовски хорош. Классические безупречные черты, густые темные брови, идеально очерченные губы, которые, казалось, никогда не знали настоящей, легкой улыбки. От него исходила аура холодной, сконцентрированной силы, словно от замерзшего водопада, и чувствовался легкий пряный аромат дорогого мыла и кожи. Правда, взгляд его оставался отстраненным, будто он рассматривал не живую девушку, а новую единицу в инвентарной описи своих владений. Наверняка слова цедит сквозь зубы снисходительно и неохотно. Но ничего, это лечится. У меня уже зарождался смутный, дерзкий план, как растопить этот лед, и мысль об этом вызывала не страх, а скорее азарт, как перед сложной, но интересной работой. Пока же я принялась, как примерная дочь, за чуть подслащенную овсяную кашу с орехами и сушеными ягодами, которую беззвучно подала служанка в простом темном платье и белом крахмальном переднике. Ложка в моей руке не дрогнула, движения были выверенными и спокойными. Я отметила про себя приятный вкус каши, она была правильно приготовленной, густой, с ноткой меда. «Дочь, мы с твоим женихом решили, что свадьба состоится послезавтра». Ровным, нетерпящим возражением тоном огорошил меня отец. Его пронзительный взгляд буравчиком впивался в меня, выискивая малейшие признаки паники или протеста. Он явно ожидал увидеть дрожь в руках или испуг в глазах. Ну-ну, не дождутся. Внутри все замирало от адреналина, но внешне я оставалась невозмутимой, как поверхность лесного озера в безветренный день. Я лишь покивала, делая вид, что тщательно пережевываю очередную ложку каши, давая себе секунду на осмысление. Да как скажете, послезавтра, так послезавтра, мне, собственно, все равно, так даже лучше, меньше времени на лишние переживания. Мысль пронеслась четко и ясно. Побыстрее выйду замуж, побыстрее получу доступ к ресурсам, статусу, и, что важнее всего, относительной свободе и независимости в доме мужа, где я уже не буду просто дочерью под строгим надзором. Пока эта мысль казалась единственным разумным выходом и лучшей из имеющихся стратегий. «Наряд тебе сшила придворная портниха мадам Салей», продолжил отец, явно раздраженный моим спокойствием. Его пальцы слегка постучали по столу. «Драгоценности отдаст мать перед церемонией». Я покосилась в сторону леди Элейна, она сидела выпрямившись, как струна, и невозмутимо кивнула, подтверждая сказанное, но ее пальцы нервно перебирали жемчужное ожерелье, выдавая внутреннее напряжение. «Все, что от тебя требуется — уметь владеть собой, быть достойной». «Угу. Если перевести с аристократического на нормальный язык, милая, не вздумаю строить истерику у алтаря, или не дай боги сбежать. Да я, в общем-то, и не собиралась. Мой побег будет куда более изощренным и тихим. Он будет заключаться не в бегстве от, а в приходе к власти, контролю, к возможности самой распоряжаться своей жизнью в рамках новой роли. Конечно, батюшка. Все же откликнулась я, доев кашу, и с видимым, почти искренним удовольствием принимаясь за теплую ароматную булочку с корицей, которую только что подали. Я отломила кусочек, чувствуя, как сахарная пудра оседает на пальцах и как тает во рту мягкое тесто. Я понимаю всю ответственность момента. Я сделаю все, чтобы наша семья могла мной гордиться. Я сказала это ровным, уверенным тоном, без подобострастия, но и без вызова. Я подняла глаза и встретила взгляд Витера. На сей раз он смотрел на меня пристально, с едва заметным, но живым интересом, отложив в сторону свой нож. Возможно, его удивило мое спокойствие, отсутствие привычной робости или тон, в котором прозвучали мои слова. В его серых, все еще холодных глазах мелькнула искорка чего-то, что не было ни надменностью, ни отстраненностью, скорее, легким пробуждающимся любопытством. Что ж, отличное начало. Первая маленькая победа, незначительная, но важная. Я опустила глаза, сделав вид, что сконцентрирована на булочке, но внутри улыбнулась. Игра обещала быть интересной. После ужина все разошлись по своим покоям без лишних слов в привычном, отработанном порядке. Здесь, в провинциальной усадьбе, вдали от столичной суеты, вечера были тихими и предсказуемыми, словно песок в песочных часах. Я не стала нарушать заведенную традицию и после недолгой церемонной беседы поднялась к себе по широкой лестнице, чувствуя под пальцами прохладу от полированного дерева перил. Служанка, девочка лет 15, с серьезным лицом помогла мне расстегнуть пуговицы на платье и переодеться в удобную просторную ночную сорочку из мягкого батиста, после чего я погасила свечу и устроилась в центре большой кровати, утопая в перинах. Усталость, больше психологическая, чем физическая, взяла свое, и я почти сразу погрузилась в глубокий, без сновидений сон. Но где-то в глубине ко мне прокрался другой образ. И мне приснилась Аделина. Настоящая, теперь в моем мире и в моем теле. Ее день начался с замешательства. Она очнулась в моем теле в непривычно тесном, движущемся и гудящем пространстве. Лифте, который плавно двигался вниз. Когда дверь со скрежетом открылась, она осторожно, как по тонкому льду, вышла в ярко освещенный казенный коридор, сверяясь с чужими обрывочными воспоминаниями, чтобы найти нужную дверь с номером 37. Моя квартира показалась ей странной, компактной, низкой, наполненной незнакомыми устройствами и приглушенными шумами с улицы. Вместо паники, которую я, возможно, ожидала, ее охватило медленное изучающее любопытство. Холодильник вызвал удивление. Она несколько раз открыла и закрыла его, ощущая поток холодного воздуха, а затем аккуратно трогала упаковки с едой, рассматривая яркие этикетки с незнакомыми словами. Кофемашина на столе привлекла ее внимание своим блестящим корпусом и кнопками, но она не рискнула ею пользоваться, лишь обошла вокруг, внимательно осматривая. Когда на столе зазвонил и завибрировал телефон, она не испугалась, а лишь отшатнулась, а затем подошла ближе и настороженно наблюдала за мигающим, поющим устройством, пока оно не замолчало. Позже она нашла книжную полку и с тихим искренним интересом принялась изучать корешки книг, иногда проводя пальцами по незнакомым названиям и авторам, словно пытаясь через прикосновение понять их суть. К вечеру она уже немного освоилась. Методом проб и ошибок научилась включать теплую и холодную воду в кране, с изумлением наблюдая за бегущей струей, разогрела себе какой-то полуфабрикат в микроволновке, отпрыгнув от голой света, и устроилась на диване с толстой книгой в мягкой обложке. Непрерывный, низкий гул города за окном по-прежнему казался ей непривычным, навязчивым, но уже не пугал так сильно. Она просто сидела и слушала его, иногда поглядывая на бесконечные огни за окном с тихим, задумчивым, почти отрешенным выражением лица. Ей было непривычно и, пожалуй, немного одиноко в этой тишине посреди шума, но это не было кошмаром. Скорее, новым, необычным опытом, странным приключением, которое требовалось осмыслить и пережить. «Что ж...» — тихо пробормотала я, проснувшись в своей, нет, Аделининой, просторной, высокой опочивальне. Утренний свет мягко струился через восточные окна, окрашивая стены в теплые медовые тона и выхватывая из полумрака резные ножки комода и складки балдахина. «Похоже, у нас у каждой теперь своя чужая жизнь. Интересно, кому из нас повезло больше?» Элсбет, служанка, уже стоявшая у умывальника с кувшином, услышав мое движение, тут же приблизилась неслышными шагами. Ее лицо было привычно бесстрастным. «Доброе утро, барышня. Воды приготовили, как вы любите, теплой». Я кивнула и подошла к деревянному умывальному столику, где стоял медный таз с дымящейся водой. Элсбет ловко помогла мне умыться, ее движения были точными, выверенными и привычными, как хорошо отлаженный механизм. Затем мы перешли к более основательному омовению в неглубоком, но широком деревянном чане, застеленном чистой простыней. Вода была приятно горячей и ароматизирована травами, лавандой и розмарином. Их запах бодрил и очищал мысли. Я закрыла глаза, наслаждаясь простым ритуалом, ощущением теплой воды на коже и чувством обновляющейся чистоты. После омовения Элсбет подала мне большое мягкое полотенце из грубоватого, но впитывающего льна, а затем помогла облачиться в простое, но изящное домашнее платье из серо-голубой ткани. Оно было куда удобнее и легче тяжелых парадных нарядов. Пока Элсбет застегивала легкий, почти декоративный корсет и ловко заплетала мне волосы в несложную, но аккуратную прическу, я размышляла о предстоящем дне. Сегодня — примерка свадебного платья. Завтра — сама свадьба. Шаг за шагом. Наконец, я была готова. Спускаясь по лестнице в столовую, я чувствовала легкое, щекочущее нервы волнение, но не страх. Это была моя игра теперь. Моя партия на этой шахматной доске. Отец и мать уже сидели за столом, накрытым к завтраку. На его месте рядом с тарелкой лежала развернутая деловая переписка. Мать медленно пила ароматный чай из тонкой фарфоровой чашки, глядя в окно на сад. «Доброе утро, батюшка, матушка», — произнесла я ясным, спокойным голосом, занимая свое привычное место. Отец коротко кивнул, на мгновение оторвавшись от письма и отложив его в сторону. «Доброе утро, Адалина. Выспалась? Сегодня тебе нужно будет примерить свадебный наряд, портниха приедет к полудню». «Конечно, батюшка». Я налила себе чаю из высокого фарфорового чайника в тонкую, почти прозрачную чашку. Пар от напитка был душистым. «Я готова. Мне самое интересно посмотреть на это творение мадам Солей». Я добавила эту фразу с легкой, почти незаметной улыбкой, чтобы звучать естественно, и взяла с серебряного подноса теплую слоеную булочку. Глава 4. После завтрака мать жестом, нетерпящим возражений, предложила мне пройти в малую гостиную. Уютную комнату с лимонными шторами и светлым, натершимся до блеска паркетом, куда редко заходили посторонние. Солнечный свет, проникая сквозь окна, играл на хрустальных подвесках люстры и выхватывал из полумрака акварели в тонких рамах. Здесь уже царила легкая деловитая суета. На позолоченной вешалке у стены, бережно защищенной от пыли холщовым чехлом, висело то, что должно было стать моим свадебным облачением. Я замерла на мгновение на пороге, когда служанка сняла чехол. Оно и впрямь было творением мадам Солей. Не белое. Наш род считал этот цвет уделом простолюдинок, а глубокого, переливчатого цвета спелой сливы, того самого оттенка морской пурпур, который в нашем мире добывали только из редких раковин определенного моллюска и ценился на вес золота. Ткань, тяжелый шелк сатин, отливал матовым сдержанным блеском, словно вобрав в себя свет сумерек. Рукава фонарики, расширяющиеся от локтя, были подбиты более светлым перламутровым шелком, а лифы и пышный подол покрывала сложная ювелирная вышивка с серебряными нитями, стилизованные ветви, переплетающиеся с пятиконечными звездами, геральдические символы объединения наших домов. «Ну же, Аделина, не мешкай», — мягко, но настойчиво произнесла мать, занимая место в бархатном кресле у окна, как зритель в театральной ложе, готовый оценить спектакль. Она взяла с подноса чашку с чаем, ее поза была безупречно грациозной. Служанки, включая Элсбет, осторожно, почти с благоговением, сняли платье с вешалки. Процесс облачения напоминал сложный отработанный ритуал. Сначала на меня надели несколько нижних юбок и жесткого полотна, чтобы придать силуэту требуемую трендами сезона форму колокола. Ткань шуршала при каждом движении. Затем, затаив дыхание, они подняли основное платье. Ткань была прохладной и ощутимо тяжелой. Она мягко, но неумолимо обволакивала меня, как вторая, роскошная и немного чужая кожа. Элсбет, стоя на небольшой скамеечке, ловко одно за другой застегивала бесчисленные крошечные, похожие на жемчужины, пуговицы на спине. Ее пальцы слегка дрожали от ответственности. Я чувствовала, что с каждым застегнутым крючком платье все плотнее облегает стан, подчеркивая линии тела. Когда последняя пуговица была застегнута, служанки отступили в почтительном, затаившем дыхание молчании. Мать медленно, не спеша, поднялась из кресла и подошла ко мне. Ее критический опытный взгляд скользнул от плеч до самого подола, выискивая малейший изъян. «Сидит безупречно», — заключила она через мгновение, поправив едва заметную складку на моем рукаве. Ее прикосновение было легким и холодным. «Как влитое. Позволь жениху увидеть тебя в этом. Его сердце, если не дрогнет, то хотя бы на миг забьется чаще». Я подошла к большому в полный рост зеркалу в резной дубовой раме. Отражение было одновременно чужим и до боли знакомым. Платье впрямь было великолепно. Произведением искусства. Оно подчеркивало тонкую талию, делало плечи покатыми, а бледность кожи и светлые волосы еще более выразительными. Но в глазах этой наряженной куклы в роскошном наряде горел не робкий трепет невесты, а холодный, изучающий и оценивающий блеск. Я видела не просто невесту, я видела проект, инструмент, облаченный в красоту. «Дрогнет ли?» — подумала я с легкой иронией, разглядывая свое отражение. «Посмотрим. Возможно, его больше впечатлит не внешний вид, а то, что за ним скрывается». Я медленно повернулась перед зеркалом, наблюдая, как играет свет на серебряной вышивке, как тяжелая ткань плавно колышется, повторяя движение тела. Я подняла руки, представив, как буду двигаться в этом наряде, ощущая его вес и ограничивающий объем. «Да, матушка», — сказала я вслух, и голос мой прозвучал ровно и спокойно, без тени девичьего волнения. «Платье прекрасно. Мадам Салей превзошла себя. Чувствуется рука мастера». Я простояла так еще несколько минут, привыкая к весу шелка, к легкому шуршанию нижних юбок, к тому, как новый наряд диктует осанку и плавность движений. В этом платье я была уже не просто Аделиной, дочерью барона. Я была оружием, закованным в бархат и серебро, стратегическим активом, готовым к развертыванию. И это сознание, странное и парадоксальное, приносило мне не волнение, а глубочайшее, безмолвное удовлетворение. Я была готова к следующему ходу. Переодевшись в привычное домашнее платье из мягкой теплой шерсти, я с облегчением вздохнула. Тяжелый шелк свадебного наряда давил не только на плечи, но и на душу, напоминая о грузе обязательств. Свобода движений вернулась, и это было прекрасно. Я уже направлялась к лестнице, мысленно составляя план на остаток дня. Возможно, прогулка по саду или чтение библиотеки, как в прохладном полумраке холла, из-за высокой спинки кресла у камина возникла темная, почти недвижимая фигура. Витер. Он, казалось, просто ждал здесь, слившись с тенями, словно хищник, терпеливо ожидающий свою добычу. «Миледи, не уделите ли мне немного своего драгоценного времени?» Его голос прозвучал низко и иронично. Бархатный баритон вибрировал в тишине холла без тени настоящей учтивости, скорее с оттенком скучающей насмешки. Я придала лицу самое беззаботное и легкомысленное выражение, какое смогла, и затрепетала ресницами, с внутренней улыбкой заметив, как его темные брови чуть сдвинулись, а в стальных глазах мелькнуло легкое, неподдельное недоумение. Я явно вела себя не так, как предполагала его информация о застенчивой, робкой провинциальной невесте. Но то были уже его проблемы, а не мои. «С величайшим удовольствием, милорд», — ответила я сладким, мелодичным голоском, который, казалось, должен был идти вразрез с моим новым внутренним содержанием. Он коротким, оточенным жестом указал на дверь в небольшой будуар, расположенный неподалеку от моей спальни, комнату для дамских уединенных бесед, уставленную изящной резной мебелью и заставленную цветущими горшочными растениями, чьи нежные ароматы смешивались в воздухе. Я проследовала за ним, отмечая про себя его уверенную бесшумную походку. Войдя внутрь, я без приглашения уселась в глубокое бархатное кресло цвета бургундского вина, устроилась поудобнее, чувствуя, как мягкая ткань принимает форму моего тела, и вопросительно подняла на него взгляд. «Ну, я здесь. О чем ты хотел поговорить, милый?» Пронеслось у меня в голове, пока я внешне сохраняла маску учтивого внимания. Витер остался стоять, прислонившись плечом к резному косяку камина, в котором, несмотря на утро, тлело несколько поленьев, наполняя комнату сухим теплом и терпким запахом древесины. Он скрестил руки на груди, и его пронзительный, серый, как зимнее небо, взгляд изучал меня с новой, нескрываемой теперь любознательностью, словно я была сложной головоломкой, которую ему предстояло разгадать. «Я слышал, миледи, вы никогда не выезжали ни из усадьбы, ни даже из границ поместья лесной долины». Начал он задумчиво, как бы констатируя простой, но важный факт. Его пальцы слегка постукивали по его же локтю. Я покивала, глядя на него прямо, не опуская глаз. Действительно, наше родовое поместье, носившее такое поэтическое название, было мне единственным домом за все 19 лет. Расположенное среди холмистой долины, поросшей древним хвойным лесом, где воздух всегда пах смолой и влажным мхом, оно приютило, кроме моей семьи, еще несколько сотен крестьян, живших в 10 разбросанных среди холмов деревнях, принадлежавших моему отцу. Мой мир долгое время был ограничен знакомыми тропинками, яблоневыми садами, полями ржи и высокими стенами домашней библиотеки, пахнущей старыми фолиантами и воском. Полагаю, вам будет непросто начать новую жизнь в столице. Продолжил он тем временем, и в его ровном голосе прозвучали натянутые нотки чего-то, что он, вероятно, принимал за снисходительную заботу. Шум, суета, вечные сплетни и придворные интриги — все это может оказаться тяжким, подавляющим бременем для неокрепшего, неискушенного духа. Я не смогла сдержать легкую насмешливую улыбку, которая тронула уголки моих губ. Он говорил так, будто я была хрустальной вазой, готовой разбиться от первого же неосторожного прикосновения. «Хотите сослать меня куда подальше, милорд?» — прямо спросила я, покачав головой так, что светлые пряди волн коснулись щек. «Оставить здесь, в провинциальной глуши, чтобы не мешало вашей насыщенной столичной жизни и не смущало своей неопытностью?» «Не выйдет, родной», — пронеслось у меня в голове, в то время как я поддерживала легкий, почти игривый взгляд. «Я не согласна на тихую, удобную для тебя ссылку. Ты и твой статус мне еще нужны. Это мой билет в другой мир». «Почему именно сослать?» Досадливо поморщился Витер, и я увидела, как напряглись его скулы, а пальцы сжали ткань рукава. Моя прямая, почти дерзкая откровенность явно задела его за живое, пробив брешь в его надменном спокойствии. «Я искренне забочусь о вашем душевном благополучии и комфорте». «Не стоит тратить силы на подобные опасения, милорд», — парировала я, все еще сохраняя легкий, почти беззаботный тон, но в нем уже появилась стальная нить уверенности. «Уверяю вас, я куда более гибкая, чем кажусь, и отлично приживусь в столице. Возможно, даже лучше, чем вы предполагаете. Меня всегда манило что-то новое, неизведанное». Я на мгновение перевела взгляд на горящие в камине поленья, наблюдая, как язык пламени лежит к кору, а затем снова подняла глаза на него. И на этот раз в моих глазах не осталось и тени девичьего легкомыслия, лишь ясный, спокойный расчет. «Я довольно быстро учусь и умею адаптироваться. Вы скоро в этом убедитесь». Глава 5. Витер посмотрел на меня с таким выражением, будто я была не девушкой, а, скажем, начавшим разговаривать резным дубовым столом. С крайним неподдельным недоумением, граничащим с суеверным трепетом. Он явно ожидал робких кивков, потупленного взора и тихих, согласных реплик, а не этих колких вопросов и насмешливого, почти вызывающего блеска в глазах. Однако спорить со мной он не стал, лишь коротко, почти небрежно кивнул, повернулся на каблуках с оточенной грацией военного и вышел из будуара, оставив за собой легкий шлейф запаха дорогого табака, кожи и чего-то холодного, почти металлического. Я удовлетворенно улыбнулась, оставаясь в глубоком кресле, и провела ладонью по бархатной обивке, ощущая ее текстуру. Пока что счет был 1-0 в мою пользу. Первая разведка боем, первая проверка границ завершилась моей маленькой, но значимой победой. Витер заметил, что его невеста не та, за кого себя выдает, и это было именно то, чего я хотела. До самого вечера я мудро отсиживалась в своей спальне, как мышь в норке, стараясь не попадаться под руку ни родителям, ни Витеру. Я перечитала несколько глав из сборника местных легенд, которые нашла на полке, и съела перенесенный Эсбит легкий ужин, запеченную курицу с яблоками и душистым хлебом. Приготовления к завтрашней свадьбе кипели во всей усадьбе, превращая привычно спокойный, размеренный дом в растревоженный гудящий улей. Из открытых окон доносились отрывистые команды управителя, скрип подвод, доставлявших припасы из ближайшего города, и соблазнительный, непрерывный запах свежеиспеченного хлеба из пекарен, смешанный с насыщенным ароматом жарившегося на вертелах мяса. По местной традиции, невеста должна была выйти замуж в стенах своего родного дома, под защитой духов предков, чьи портреты висели в длинной галерее. И лишь после церемонии, уже в столичной резиденции Витера, мне предстояло и за праздничным столом посидеть, и с его родителями, графом и графиней Адарскими, познакомиться. Служанки, включая Элсбет, мелькали в коридорах с охапками накрахмаленного белья, плетеными цветочными гирляндами и свертками с украшениями. Их лица были сосредоточены и немного уставшие. Я видела из своего окна, как во дворе, посыпанном свежим желтым песком, устанавливали длинные деревянные столы для челяди и приглашенных соседей дворян, а старый садовник в отчаянии гонялся за рыжим мальчишкой-подмастерьем, чуть не сломавшим ценный куст редкой белой розы, предназначенный исключительно для моего свадебного букета. Воздух был густ от предвкушения большого пира и всеобщей деловой суеты, в которой я, главная виновница торжества, чувствовала себя лишь молчаливой и декоративной фигурой, ожидающей своего выхода на сцену. Ночь я провела нервно. Сон, когда он наконец пришел, был беспокойным и обрывистым, как старый кинематограф. Мне снилась какая-то причудливая чушь, сплетенная из свадебных приготовлений и обрывков моих собственных земных страхов. То я не могла найти свое платье, а вместо него мне упрямо подсовывали безразмерный мешок из грубой колючей мешковины. То жрец на церемонии читал обеты не на красивом, певучем языке этого мира, а на том земном, с его машинными звуками и резкими интонациями, и все гости смотрели на меня с немым осуждением. А потом я видела Витера, но не живого, а его портрет в золоченой раме, с которого он неожиданно шагнул ко мне, и его холодные, сковывающие руки были не из плоти, а из того самого резного, негнущегося дуба, на который он так похож своим упрямством. Я проснулась еще до рассвета в холодном поту с тяжелой, отягощенной с нами головой и одним четким, как удар колокола, осознанием. Сегодня тот самый день, когда моя новая, чужая жизнь начнется по-настоящему, с утра до вечера. И готова я к ней или нет, нравится мне это или пугает, уже не имело абсолютно никакого значения. Утро свадьбы началось с того, что в мои покои, едва первые лучи солнца позолотили верхушки деревьев в саду, ворвалась целая процессия служанок во главе с моей собственной матерью. Комнату быстро наполнили тазы с дымящейся горячей водой, флаконы с ароматными маслами и притираниями запахом жасмина и миры. Меня оттерли с ног до головы лепестками роз и душистыми травами, мятой и чабрецом, словно готовя жертвенного агнца закланию, а затем ополоснули прохладной водой с добавлением розовой эссенции. Волосы, еще влажные, умастили маслом сандала, и две горничные принялись искусно заплетать их в сложную конструкцию из кос и жемчужных нитей, которую венчала легкая серебряная диадема с крупным каплевидным аметистом. Фамильная реликвия, которую надевали все невесты нашего рода на протяжении столетий. Ее холодный металл приятно касался кожи. Затем настал черед платья. Снова этот тяжелый шелестящий шелк цвета спелой сливы, снова бесчисленные крошечные пуговицы на спине, которые одна за другой, стараясь не дрогнуть, застегивали пальцы Элсбет. Я стояла выпрямившись, чувствуя, как ткань ложится по фигуре, сковывая движение, но и придавая осанке царственную стать. На шею мне повесили то самое холодное, отяжелевшее от истории колье с адрахилом. Камнем, который сегодня пульсировал ровным, тусклым ледяным светом, словно затаившаяся змея. Мать, совершив последний критический осмотр, поправив невидимую складку, осталась довольна. «Готово», — произнесла она, и в ее голосе прозвучала итоговая, облегченная нота. В ее глазах я прочла не материнскую нежность, а скорее удовлетворение садовника, вырастившего безупречный цветок для важной выставки. Меня повели в храмовый зал нашего дома. Просторное торжественное помещение с высоким сводчатым потолком, стены которого были расписаны фресками, изображающими сцены из мифов о богине любви и мудрости Артике. Воздух был густ и сладок от дыма благовоний, сандала и ладана, поднимающегося тонкими струйками к ногам ее величественной мраморной статуи, увенчанной сияющим лавровым венком. Зал был полон гостей, соседних дворян в бархатных камзолах, чиновников отца в форменных мундирах, их жен в шелках и сверкающих драгоценностях. Все их взгляды, любопытные, оценивающие, завистливые, устремились на меня, когда я, сопровождаемая матерью, появилась в дверях. У алтаря возле подножия статуи богини стоял Витер в парадном темно-синем мундире, расшитом сложными серебряными узорами, с эфесом церемониальной шпаги у бедра. Его лицо было привычно непроницаемым, словно высеченным из гранита. Рядом с ним — верховный жрец Артики, седовласый мужчина в белоснежных льняных одеждах с отполированным до зеркального блеска серебряным диском символом богини на груди. Церемония началась с протяжного мелодичного песнопения жреца, славящего Артику и призывающего ее благословение на наш союз. Его голос, низкий и чистый, заполнял пространство зала. Затем он взял наши свитером правые руки и соединил их, обвив тонкой, но прочной серебряной лентой, символизирующей узы, скрепленные волей богини. Лента была прохладной и слегка врезалась в кожу. «Волю сердца и долга перед ликом любви и разума вы ныне становитесь едины». Его голос, глухой и торжественный, эхом разносился под каменными сводами. «Да направит Артика ваши стопы на путь согласия, да осенит разум ваш светом взаимного уважения, да укрепит воля ваша союзе пред лицом грядущих испытаний». Я машинально четко повторяла за ним слова традиционного обета, чувствуя, как холодная лента впивается в кожу, а тяжелое колье давит на ключицы. Витер произносил свои клятвы так же четко, но абсолютно бесстрастно, глядя куда-то поверх моей головы, в толпу гостей. Жрец окропил наши соединенные руки темно-рубиновым вином из неглубокой ритуальной чаши, и несколько капель, красных как кровь, упали на белоснежную ткань, покрывавшую алтарь, оставив на ней расплывающиеся пятна. «Объявляю вас, Витер Горд Адарский и Аделина из Лесной долины, мужем и женой пред лицом богов и людей». В зале раздались сдержанные, но полные одобрения аплодисменты, шепот, отдельные возгласы пожеланий счастья. Витер, соблюдая древний ритуал, наклонился и сухо, быстро коснулся губами моего лба, холодный, безэмоциональный ритуальный поцелуй. В его серых, стальных глазах, когда он отстранился, я не увидела ни любви, ни радости, ни даже раздражения. Лишь молчаливое, полное принятие свершившегося факта, как подписание очередного официального документа. Все было кончено. Я была замужем, теперь я носила другое имя и по закону считалась частью другого дома, его честью и его собственностью. Но, глядя на невозмутимое, красивое и абсолютно закрытое лицо нового мужа, я чувствовала не отчаяние или страх, а странную, ледяную, кристально чистую решимость. Одна битва была проиграна по правилам, которые мне не принадлежали. Но война за свою собственную жизнь только начиналась. Глава 6. После обряда, не теряя времени на лишние церемонии в усадьбе, наша небольшая, но торжественная процессия, я, Витер, его немногочисленные, но подобранные свиты из офицеров, и мои родители направились в специально подготовленную на время празднеств комнату, где был развернут магический портал. Он выглядел как мерцающая дрожь в воздухе, словно над раскаленными камнями, искажая очертания стоящих за ним слуг. С легким щелчком и ощущением провала в животе магический вихрь поглотил нас, и через мгновение я, слегка пошатываясь от непривычного головокружения и остаточного покалывания в конечностях, стояла уже в незнакомом, огромном, поражающем размерами холле столичной резиденции Адарских. Здесь все было иным, дышало иной жизнью, не провинциальной устоявшейся солидностью, а столичным оточенным лоском и мощью. Солнечный свет, проходя сквозь высокие арочные окна с витражами, отбрасывал на отполированный до зеркального блеска мраморный пол разноцветные блики. На стенах, обитых темным дубом, в строгом порядке висели расшитые золотом штандарты с гербом дома Адарских. Гордый серебряный грифон на лазурном поле. Воздух пахнет не лесом и прелой листвой, а ароматом свежих, экзотических цветов в огромных фарфоровых вазах и едва уловимыми, сложными нотами дорогих духов. Но прежде чем я успела как следует освоиться и рассмотреть детали убранства, резные потолочные балки, огромный камин с гербом на фронтоне, нас плавно и без суеты проводили в пиршественный зал. Длинный стол, накрытый белоснежной скатертью, буквально ломился от яств. Запеченные в перьях лебеди, похожие на сказочных птиц, серебряные блюда с диковинными фруктами, сверкающие хрустальные графины с винами рубинового и золотого оттенков, и посреди этого ослепительного великолепия во главе стола нас ждали двое. Первый, опережая этикет, поднялась графиня Адарская, женщина в платье нежного, сиреневого оттенка, с мягкими, добрыми глазами цвета лесной озерной воды и седыми прядками, пробившимися в ее каштановых, уложенных в простую, но элегантную прическу в волосах. Ее лицо, еще сохранившее следы былой красоты, озарило теплое, искреннее, словно снимающее всю усталость улыбка, и она, не скупясь на церемонии, сразу же открыто обняла меня, и я почувствовала легкий, успокаивающий аромат лаванды, исходящий от ее одежды. «Дитя мое, добро пожаловать в наш дом!» Ее голос был низким и бархатистым, и в нем не было ни капли привычной мне надменности или холодной вежливости. «Наконец-то мы тебя видим воочию. Не бойся, здесь тебе искренне рады. Считай эти стены своими». Затем не спеша подошел граф Адарский, высокий, как и его сын, но более грузный, с окладистой седой бородой и умными, проницательными, но в данный момент скорее доброжелательными глазами, которые с нескрываемым любопытством изучали меня. Он взял мою руку и с легким, по-отечески покровительственным нажимом потряс ее. Его ладонь была теплой и шершавой. «Аделина», — произнес он твердо, но без суровости, свойственной моему отцу. «Наш дом отныне твой дом. Надеюсь, ты найдешь здесь утешение, покой и станешь ему настоящей хозяйкой. Если что-то будет нужно, что угодно, не стесняйся, обращайся прямо к нам». Эта простая, лишенная высокомерия и расчетливой холодности доброта сразила меня наповал, куда больше, чем вся предшествующая отстраненность Витера. Я машинально улыбнулась в ответ, чувствуя, как нечто ледяное и сжатое внутри меня, та самая защитная скорлупа, с треском расслабляется и дает глубокую трещину. Где-то в глубине души шевельнулся робкий, но теплый лучик надежды. Возможно, далеко не все в этом новом, пугающем мире было враждебным или равнодушным. Мы уселись за стол. Витер, сидевший рядом со мной, сохранял вежливую, но ощутимую отстраненность, погруженный в свои мысли или просто соблюдая дистанцию. Однако его родители активно, мягко, но настойчиво вовлекали меня в беседу, расспрашивая о лесной долине, о садах, о моих детских занятиях, стараясь разговорить, растопить остатки робости. Графиня то и дело подкладывала мне на тарелку самые лакомые, по ее мнению, кусочки, а граф с искоркой юмора в глазах делился забавными историями из столичной жизни и придворными анекдотами. Мои родители, сидевшие напротив, время от времени обменивались довольными взглядами. Все шло как по нотам. Союз укреплялся, и атмосфера была самой, что ни на есть, благостной. Я ела, кивала, улыбалась в ответ на шутки графа и ловила себя на мысли, что впервые за этот долгий, насыщенный, напряженный день дышать в этом новом для меня доме стало чуть легче, а спина сама собой распрямилась. Наконец-то все эти бесконечные тосты, улыбки до боли в щеках и притворные вздохи умиления остались позади. Нас с Витером, под одобрительный гул гостей, торжественно проводили в наши новые апартаменты. Дверь за нами закрылась, и я, наконец, смогла перевести дух, окинув взглядом наше новое логово. Комната, предназначенная для новобрачных, явно готовилась с размахом, приличествующему статусу Витера. И она была прекрасна, и одновременно леденяще холодна. Сводчатый потолок тонул в полумраке, но его бордюры были покрыты сложной лепниной с позолотой, изображавшей тех самых серебряных грифонов с его герба. Стены обиты темно-синим бархатом, в который были вплетены тонкие серебряные нити, мерцавшие в свете магических светильников, закрепленных на стенах. Эти светильники были не просто свечами, а застывшими в воздухе сферами из хрусталя, внутри которых медленно вращались капли чистого света. Центром всего, конечно, была кровать. Широкая, поистине королевская ложа, с резными колоннами из темного дерева, уходящими вверх и поддерживающими балдахин из струящегося серебристого шелка. Покрывалые горы подушек были из того же темно-синего бархата, что и стены, и выглядели они настолько безупречно, что казалось, на них никто никогда не спал. У противоположной стены пылал огромный камин. Его огонь отражался в отполированном до зеркального блеска паркете. Возле камина стояли два низких глубоких кресла и маленький столик с серебряным кувшином и двумя бокалами, очевидно, для романтического дополнения к этой картине. Воздух был прохладным и пах смесью дыма от камина, воска для полировки и едва уловимого, чуть горьковатого аромата, который я уже начала ассоциировать с свитером. Что-то среднее между дорогим табаком, кожей и холодным металлом. Вся комната кричала о богатстве, вкусе и абсолютной стерильной правильности. В ней не было ни одной личной безделушки, ни одной случайной складки на шторах. Это была идеальная театральная декорация для брачной ночи. Я стояла посреди комнаты, чувствуя, как под тяжелым шелком платья дрожат колени. Витер, сбросив парадный мундир, остался в одной темной рубашке. Он медленно приблизился, и в его глазах читалась та самая уверенность человека, который вот-вот вступит в законные права на новую собственность. В воздухе явно витало ожидание того, что в романах называют постельными играми. Витер взял мою руку, его пальцы были прохладными. «Аделина», — начал он голосом, который, вероятно, считал томным и соблазнительным. «А вот тут со мной случилось непредвиденное. Вся эта безумная гонка, сны, свадьба, портал, пир, необходимость постоянно изображать из себя послушную куклу — все это накрыло меня одной большой тяжелой волной. Адреналин, который держал меня на плаву все это время, разом иссяк. Пока он произносил мое имя, мое тело приняло самостоятельное и совершенно бестактное решение. Мозг отключился, ноги подкосились, и я, не говоря ни слова, просто завалилась на ближайшую, невероятно мягкую кровать, уткнувшись лицом в шелковое покрывало. Последнее, что я смутно осознала, прежде чем сознание полностью уплыло, был звук. Нечто среднее между вздохом и раздраженным фырканьем, донесшееся откуда-то сверху. И смутный силуэт Витера, застывший в полной растерянности посреди комнаты с явным вопросом на лице. И это все? Больше я уже ничего не слышала. Сон сразил меня наповал. Глава 7. Я проснулась от того, что в глаза ударил яркий солнечный свет, пробивающийся сквозь щели в тяжелых шторах. Рядом на подушке лежала вмятина, но место было пусто. Витера в комнате не было. Сознание прояснилось мгновенно. Вместе с ним вернулось и смутное воспоминание о моем фиаско. Чертовски неловко, но что поделаешь, нервы. Жгучее любопытство пересилило смущение. Мне не терпелось обследовать свое новое владение. Накинув первый попавшийся под руку шелковый халат, я выскользнула из спальни. Дом был огромным и молчаливым лабиринтом. Я бродила по бесконечным коридорам, заглядывая в полутемные гостиные с зачехленной мебелью, в библиотеку с полками до потолка и в какой-то зал для портретов, где со стен сурово взирали предки Витера. Именно там, в этом музее его рода, я и наткнулась на него. Он стоял у камина, спиной ко мне, рассматривая портрет сурового мужчины в доспехах. Казалось, он был сделан из того же мрамора, что и камин. «Не находишь, что прогулка по чужому дому в одном халате несколько бесцеремонна?» Его голос прозвучал ровно, но я почувствовала подспудное раздражение, витавшее в воздухе. «Прошу прощения, милорд», — парировала я самой невинной улыбкой. «Я просто знакомилась со своим новым домом. Разве хозяйке не положено знать свои владения?» Он медленно повернулся. Его взгляд был холодным. «Владениями можно будет интересоваться после того, как ты усвоишь свои обязанности. А пока пройдемся». Это прозвучало как приказ. Не дожидаясь моего согласия, он развернулся и направился к стеклянной двери, ведущей в сад. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Утренний воздух был прохладен и свеж. Сад перед домом был столь же безупречным и бездушным, как и интерьеры. Идеально подстриженные кусты, геометрически правильные клумбы, прямые, как стрела, дорожки, посыпанные белым гравием. Мы прошли несколько шагов в напряженном молчании, прежде чем он заговорил, глядя прямо перед собой. «Я понимаю, случившееся могло вызвать у тебя смятение, но пора определить правила. Твоя роль, Аделина, — быть образцовой супругой. Это подразумевает безупречные манеры, поддержание репутации дома Адарских и, разумеется, исполнение супружеского долга». Он произнес эти слова с таким ледяным спокойствием, будто диктовал деловое соглашение. «Твои капризы и непредсказуемость мне не нужны. Твое дело — угождать. Я слушала это, и во рту появлялся все более горький привкус. Угождать. Какое прекрасное, старомодное слово. «Понятно», — сказала я, останавливаясь и поворачиваясь к нему. На моих губах играла та же насмешливая улыбка, которая, как я знала, выводила его из себя. То есть, если я правильно понимаю, моя главная задача — быть тихой, удобной и всегда доступной. Почти как хорошо отлаженный механизм. А скажите, милорд, в этот список обязанностей входит, например, самостоятельное мышление? Или это уже считается капризом? Он резко остановился и повернулся ко мне. В его серых глазах, наконец, вспыхнул настоящий живой гнев. Холодная маска треснула. «Твое мышление меня не интересует». Его голос прозвучал резко, нарушая утреннюю тишину сада. «Интересует только послушание, и я настоятельно рекомендую тебе научиться ему в кратчайшие сроки. Пока я говорю с тобой сдержанно». «О, я вижу, вы уже почти вышли из себя», — парировала я, поднимая бровь. «И мы женаты всего один день. Поздравляю нас с таким бурным началом». Он сделал шаг ко мне, и в его взгляде было нечто такое, от чего по спине пробежал холодок. Но я не отступила. Я выдержала его взгляд, чувствуя, как адреналин снова заставляет кровь бежать быстрее. Витер, разъяренный моим дерзким ответом, сделал резкое движение. Его рука протянулась, чтобы схватить меня за запястье. Но едва его пальцы коснулись моей кожи, случилось нечто невозможное. Он не просто отдернул руку, он резко рванул ее назад, словно от прикосновения к раскаленному железу, с коротким сдавленным криком, больше похожим на рык боли и изумления. Я сама отпрянула, увидев, как на его ладони, там, где он коснулся меня, выступил красный воспаленный ожог. И прежде чем я успела что-либо понять, пространство вокруг меня вспыхнуло. Воздух замерцал, сгустился, образовав сияющую полупрозрачную сферу красно-золотых оттенков. Она пульсировала теплом и едва слышным гулом, как раскаленный добела щит. Я замерла, ошеломленно глядя на это сияние. Сфера исчезла так же внезапно, как и появилась. Витер прижимал свою обожженную руку к груди, а его взгляд, прикованный ко мне, был полон шока и ярости. «Императорская кровь?» — пробормотал он изумленно. «Да кто же ты такая?» Не ожидая ответа, он резко развернулся и большими шагами направился к дому, оставив меня одну в саду. Я осталась стоять, чувствуя дрожь возбуждения. Я подняла собственную руку и разглядывала ее. Никаких ожогов, никакого тепла. Что это было? Пребывать в неведении в саду показалось неразумным. Я медленно пошла обратно к дому, гадая, что же произошло и куда сбежал мой супруг, то ли за лечением, то ли за ответами в собственное книгохранилище. «Что ж, Витер, — подумала я, — похоже, твои лекции о послушании придется отложить. У нас появилась куда более интересная тема для обсуждения». Я шла неспешно, стараясь унять дрожь в коленях и наслаждаясь прохладой утра. Словно ничего не произошло. Мысли о странной сфере и обожженной руке Витера я решительно отгоняла. Разбираться с этим предстояло, но не сейчас, когда в голове был полный хаос. Однако, подойдя к дому, я поняла, что хаос был не только в моей голове. Здесь он воплотился в самом что ни на есть буквальном смысле. Как любила говаривать моя покойная бабушка, все стоит коромыслом. Тишина и чопорность, царившие здесь всего час назад, сменились откровенным переполохом. Двери в главном холле были распахнуты настежь, оттуда доносились торопливые шаги и взволнованные голоса. Слуги, обычно невидимые и бесшумные, сновали повсюду. Кто-то с размаху чистил уже и без того сияющий паркет, кто-то на ходу поправлял портьеры, а двое крепких мужчин в ливреях с гербом Адерских с озадаченными лицами пытались сдвинуть с места огромную вазу, явно подбирая для нее более подходящее место. Витера и его родителей видно не было, никого, кто мог бы внятно объяснить, что, черт возьми, тут творится. В общем, как это часто бывает, было ясно, что ничего не ясно. «Эй, что происходит?» Остановила я за руку молодую служанку, которая пробегала мимо с охапкой свежих полотенец, от которых пахло лавандой. Ее глаза были круглыми от испуга. «Император, госпожа!» — выпалила она, почти не глядя на меня. и вырвала свою руку. «К нам скоро прибудет сам император! С курьером известие пришло!» И, не дав мне опомниться, она пулей умчалась дальше, по-видимому, чтобы успеть разложить эти полотенца до прибытия высочайшей особы. Глава 8. Я поднялась к себе, решив, что в этой суматохе я лишь буду мешаться под ногами. В спальне было непривычно тихо, будто все звуки поглотила тревожная подготовка внизу. Я уселась в глубокое кресло у окна, уставившись на улицу, где уже виднелись дополнительные патрули гвардейцев, выстраивавшиеся вдоль подъездной аллеи. В голове стоял нарочитый упрямый шум, я отчаянно старалась не думать ни о вспыхнувшей сфере, ни об обожженной руке Витера, ни о зловещем шепоте «Императорская кровь». Мысли путались, превращаясь в белый шум паники, который я глушила всей силой воли. Не зная, сколько я так просидела, пока в дверь не постучали, тихо, но настойчиво. «Войдите», — откликнулась я, и голос мой прозвучал чуть хрипло. В дверь заглянула та самая испуганная служанка. «Госпожа, вас просят спуститься в малую гостиную». «Наверняка император приехал. Иначе зачем еще я, недавно прибывшая и никому неизвестная невеста, могла понадобиться в такой момент?» Сердце застучало где-то в горле, но я поднялась с места с показным спокойствием. Я не стала переодеваться, на мне было все то же простое домашнее платье. Пусть видит меня такой, какая я есть. Правда, я на ходу поправила волосы и провела ладонями по складкам платья, отряхивая невидимую пыль. Я вышла в коридор, прошла по нему до лестницы и начала спускаться вниз, медленно ощущая каждый шаг. Чем ближе я была к низу, тем громче становилась тишина, необычная, а напряженная, звенящая. Дверь в малую гостиную была приоткрыта, я вошла. Первое, что я увидела, — Витера и его родителей. Они стояли по стойке смирно, с почтительными и даже подобострастными наклонами голов. А перед ними, спиной к камину, стоял мужчина. Он был высок и строен, одет в простой, но безупречно шитый камзол темно-зеленого цвета, без каких-либо украшений, кроме одной серебряной застежки на плече. Его лицо, усеченное морщинами, но не дряхлое, дышало спокойной, неоспоримой властью. Седые волосы были коротко острижены, а взгляд... Его взгляд был самым пронзительным, что я когда-либо видела. Он изучал меня с ног до головы, внимательно, не спеша, но без капли негатива или осуждения. Скорее, с холодным аналитическим любопытством, с которым рассматривают редкий артефакт. «Ваше Величество», — почтительно с низким поклоном произнес мой свекор, граф Адарский, при моем появлении. Его голос дрогнул. «Это и есть наша невестка, Аделина». Император молча кивнул, его пронзительный взгляд не отрывался от меня. Затем император, не говоря ни слова, плавно вскинул руку. Ладонь его была обращена ко мне. Пальцы слегка растопырены, и из кончиков его пальцев вырвался и устремился ко мне плотный, похожий на жидкий свет бесцветный луч. Я застыла, не в силах пошевелиться, ожидая боли или чего-то худшего. Но луч был не горячим и не холодным, он просто коснулся тыльной стороны моей руки, и в тот же миг в нем вспыхнула целая радуга. Он заиграл, словно опал, переливаясь синим, цветом магии воды, красным, яростью огня, желтым, теплом земли, зеленым, дыханием жизни. Цвета мелькали, сменяя друг друга, как бы сканируя что-то внутри меня, ища отклик. Наконец, хаотичное мерцание прекратилось, луч застыл, став ровным, глубоким и ярким оранжевым. Цветом осеннего заката, спелой хурмы, пламени, лишенного жара. Император медленно опустил руку, луч исчез. Его Величество сделал шаг ко мне, и его невозмутимое лицо выражало теперь чистейшее изумление. Он смотрел на меня так, будто видел призрак. «Племянница?» Выдохнул он, и в его голосе прозвучало нечто большее, чем просто удивление. Потрясение, смешанное с внезапным прозрением. Этого слова оказалось достаточно, чтобы воздух в комнате исчез окончательно. Граф и графиня Адарские побледнели так, будто их облили ледяной водой. Графиня невольно поднесла руку к горлу, а ее супруг выглядел так, словно мир вокруг него внезапно перевернулся с ног на голову. Что касается меня, воцарившаяся в голове тишина стала абсолютной. Все мысли, все попытки анализировать, все страхи и догадки — все это разом испарилось, оставив после себя лишь чистый, немой шок. «Племянница? Императора?» Мой мозг отказался обрабатывать эту информацию. Я могла тихо стоять и смотреть на этого могущественного незнакомца, чувствуя, как почва уходит из-под ног, а мое скромное, предопределенное существование провинциальной невесты разбивается вдребезги одним единственным словом. Все произошло слишком быстро, чтобы я успела что-либо понять или возразить. Император, не говоря ни слова, жестом приказал мне подойти. Пока мои новые родственники застыли в немом поклоне, он снова взмахнул рукой. На этот раз пространство перед нами не просто задрожало, а разорвалось, открыв врата в сияющий вихрь. Он взял меня за локоть. Его прикосновение было твердым, но не грубым, и шагнул внутрь. Мир на мгновение распался на миллиарды сверкающих частиц, а затем снова собрался. Мы стояли в другой гостиной, но какой? Если дом Адарских поражал богатством, то это помещение дышало многовековой, безраздельной властью. Высокие потолки с фресками, изображающими историю империи, колонны из молочно-белого мрамора, а через огромные арочные окна открывался вид на парк, сравнимый по размерам с целым лесом. «Присядь, дитя». Голос императора вернул меня к реальности. Он указал на низкий диван у камина, где на столике уже стоял серебряный чайный сервиз. Он двигался и говорил со мной так, будто мы были старыми знакомыми, а не людьми, встретившимися полчаса назад. Я молча опустилась на шелковую обивку, чувствуя себя не в своей тарелке. Он разлил чай в две фарфоровые чашки. Аромат был незнакомым, цветочным и терпким. «Ты очень на нее похожа», — тихо произнес он, отпивая глоток и глядя на меня поверх края чашки. «Мою младшую сестру». Я не нашла, что сказать, и он, не ожидая ответа, продолжил, его взгляд унесся куда-то в прошлое. Она была ураганом, пламенем, неукротимой и бесстрашной, как и ты, судя по сегодняшнему происшествию. В его глазах мелькнула тень улыбки. 30 лет назад она возглавляла экспедицию по изучению аномальных разломов на севере и попала в стихийный портал. Такое случается редко, но случается. Портал был нестабилен, его не успели стабилизировать. Он схлопнулся, прежде чем кто-либо успел что-либо предпринять. От нее не осталось ничего, ни тела, ни артефактов, только память. Он поставил чашку с тихим лязгом. «Мы искали, я искал, годами, десятилетиями использовал все ресурсы Империи, но ничего. Все указывало на то, что ее разорвало между мирами. До сегодняшнего дня». Он перевел на меня тот самый пронзительный взгляд. «Оранжевый свет». Императорская кровь, проявленная в стрессовой ситуации. Защитный инстинкт — это дар нашей династии. Он передается только по прямой линии. Ты ее дочь. Моя племянница. Я сидела, сжимая в оцепенении свою чашку. Чай в ней давно остыл. В голове звенело. Сестра, пропавшая, портал, 30 лет, дочь. Каждое слово было гвоздем, вбивающим в мое сознание новую, невероятную реальность. Я была не Аделиной, скромной невестой из провинции. Я была кем-то совсем другим. Глава 9. Тишина, последовавшая за рассказом, была густой и звенящей. Я чувствовала, как каждое слово императора врезается в мое сознание, перекраивая всю мою реальность. Грусть, потеря, надежда — все это смешалось в его голосе и теперь бушевало во мне. Когда он замолчал, я с трудом вынудила себя говорить, и мой голос прозвучал тихо и сбивчиво. «И что теперь?» Вопрос вырвался сам собой, полный растерянности. Я честно радовалась тому, что оказалась не в теле бесправной провинциальной простушки. Это давало мне хоть какой-то шанс, но... Я собралась духом, чтобы высказать главное сомнение, терзавшее меня. «А, кстати...» «Я ведь в чужом теле. Как вы можете с такой уверенностью утверждать, что я похожа на вашу сестру? Может, это ошибка? Магия обманула вас, и вам нужен кто-то другой, а не я. Вдруг вся эта сказка рухнет, и я окажусь все той же никем, но уже при дворе на глазах у императора. Этот страх сжал мне горло. Император не стал спорить или убеждать. Он лишь грустно улыбнулся, и в этой улыбке была бездна пережитой боли. Медленно, почти ритуально, он закатал рукав на своей левой руке. На запястье лежал браслет из странного, переливающегося всеми цветами радуги металла, который словно дышал собственным светом. «Это не просто украшение». Его голос стал тише, доверительнее. «Это очень древний и сильный магический амулет. Он помогает видеть суть сквозь любые личины и внешние оболочки, и то, что я вижу». Его взгляд, полный неподдельного изумления и нежности, скользнул по моим чертам. «Ты, настоящая ты, та, что скрыта внутри, вылитая моя Алисия. Ты ее дочь, моя племянница. И как кровная принцесса империи, ты имеешь полное право аннулировать брак, который был заключен до того, как твой истинный статус был раскрыт. Если твой новый муж тебя не интересует...» Он сделал многозначительную паузу, давая мне осознать весь вес своих слов. «Тебе стоит только сказать слово». Его предложение повисло в воздухе, такое же головокружительное, как и все, что случилось сегодня. Свобода. Легкий выход из этой странной, начатой с конфликта, семейной жизни. Я закрыла глаза, пытаясь прислушаться к своим чувствам, отсеяв суету и страх. «Интересует ли меня Витер?» Странный вопрос. За эти короткие часы я увидела в нем лишь надменного аристократа, раздраженного моим непослушанием. Но сквозь эту надменность проглядывал ум, сила и та самая растерянность, когда его планы рушились. Я не успела узнать его как человека, как личность, не успела понять, что скрывается за маской холодности. Но что-то глубоко внутри шептало. Скорее да, чем нет. Мы только начали наш странный танец, нашу игру, и просто сбежать сейчас, когда все только начинается, это казалось бы поражением, несправедливостью по отношению к нам обоим, какими бы сложными ни были наши стартовые позиции. Я открыла глаза и встретила терпеливый взгляд императора. Я не успела понять, интересует ли он меня. Честно призналась я, чувствуя, как тепло разливается по щекам. «Но я уже дала обет, я уже его жена. Может дать нам шанс? Возможность поближе узнать друг друга, без притворства и без этих проклятых условностей, что душили Аделину». Император смотрел на меня долго и внимательно, словно читая в моей душе. Наконец он мягко кивнул, и в его глазах я увидела не только одобрение, но и тень облегчения. Ему, наверное, тоже не хотелось бы начинать наши отношения с приказа о расторжении брака его единственной родственницы. «Как скажешь, милая», — произнес он, и в его голосе впервые прозвучала теплая, почти отеческая нотка, хотя мысленно называть его дядей у меня все еще не получалось. Слишком огромна была пропасть между нами. «Отдохни сегодня здесь, в своих покоях, освойся, приди в себя, а завтра утром я сам отвезу тебя обратно, к твоему мужу». Он поднялся, и я поняла, что аудиенция окончена. Я осталась сидеть, сжимая в пальцах холодную фарфоровую чашку с целой бурей новых чувств и мыслей внутри. Страх сменился странным, щемящим предвкушением. Завтра все начнется по-настоящему, но на этот раз с новых позиций. Император вышел, оставив меня наедине с гулкой тишиной и грандиозностью его гостиной. Почти сразу же, словно из воздуха, материализовалась служанка в платье куда более изысканном, чем у горничных в доме Адарских. Молча, с глубокими оточенными поклонами, она проводила меня по бесконечным, украшенным гобеленами коридорам и, наконец, распахнула высокую дверь, впуская меня в мои новые апартаменты. Мой взгляд скользнул по комнате, и я почувствовала, как у меня перехватило дыхание. Это был не просто будуар. Это был зал. Потолки уходили ввысь, поддерживаемые колоннами с лепниной, а стены были обиты шелком цвета рассвета. Огромное резное ложе с балдахином из струящегося серебристого газа казалось островком в море пространства. У противоположной стены пылал камин, а перед ним стояли диваны и кресла, утопающие в подушках. Окна от пола до потолка выходили в частный сад, и вечерний свет заливал комнату золотым сиянием. Роскошь здесь была иного порядка, не демонстративной, как у Адарских, а врожденной, исторической, дышащей спокойной уверенностью в своей власти. Она подавляла своим масштабом. Служанка бесшумно удалилась, и я осталась одна. Опустившись на край огромной кровати, я ощутила, как с меня словно сняли тяжелые доспехи, под которыми я шла весь этот безумный день. Тело гудело от усталости, а в голове одна мысль сменяла другую. «Я племянница императора? У меня есть власть отказаться от Витера. Что, если я сделаю ошибку? Что, если это все же сон?» Я провела остаток дня, не выходя из комнаты, будто в коконе. Я бродила от камина к окну, касалась пальцами холодного мрамора каминной полки, гладила шелковую обивку мебели. Все это помогало убедиться в реальности происходящего. Мысли кружились по одному и тому же кругу. Образ надменного Витера, потрясение в его глазах, когда его отшвырнуло прочь, серьезное лицо императора и его рассказ о сестре. Я чувствовала себя пешкой, которую внезапно переставили на другую часть доски и объявили ферзем. Головокружение от этой метаморфозы смешивалось с давящей тяжестью ответственности. Вечером мне принесли ужин, изысканный, легкий, сервированный на тонком фарфоре. Я ела, почти не ощущая вкуса, механически, глядя на танцующие в камине языки пламени. Усталость брала свое, и когда я, наконец, упала в объятия невероятно мягкой постели, меня накрыло волной беспамятства, а не сна. И, как ни странно, я проспала крепко, без сновидений, будто моему перегруженному сознанию был дарован целебный отдых. Я проснулась утром, и первый луч солнца, пробивавшийся сквозь щели в шторах, не резал глаза, а ласкал веки. В голове была непривычная ясность, а тело чувствовало себя свежим и бодрым. Буря от вызванных эмоций наконец-то улеглась. Глава 10. Утро началось с непривычной легкости. Я подошла к шелковому шнуру у кровати и дернула за него. Почти мгновенно в дверь постучали и вошли две служанки. Их движения были отточенными, а почтительность почти осязаемой. Под их умелыми руками я превратилась из задумчивой девушки в особу, соответствующую своему новому, пусть еще неосознанному до конца, статусу. Мне подали великолепное платье из мягкой шерсти цвета утреннего неба, скромное, но безупречно сшитое. Волосы убрали в элегантную, но несложную прическу, позволив паре прядей мягко обрамлять лицо. Затем меня проводили в малую гостиную императора. Он уже ждал меня за небольшим столиком, на котором стоял завтрак, свежие булочки, сезонные фрукты и дымящийся ароматный чай. Солнечный свет заливал комнату, делая ее менее официальной и более уютной. «Выспалась, милая?» — спросил он, и в его взгляде читалась неподдельная забота. «Невероятно хорошо, Ваше Величество», — ответила я с легкой улыбкой, садясь напротив. В воздухе витало невысказанное понимание того, что сегодняшний день все изменит. Завтрак прошел в спокойной, почти семейной атмосфере. Он расспрашивал меня о впечатлениях от дворца, а я, в свою очередь, осторожно интересовалась историей некоторых картин в зале. Ни слова о Витере, о браке, о вчерашнем потрясении. Это было затишье перед бурей, и я ценила эту передышку. Когда трапеза подошла к концу, император отпил последний глоток чая и поднялся. «Пора возвращаться. Уверен, твой супруг уже извещен о твоем скором прибытии». Он снова взмахнул рукой. Воздух в центре гостиной задрожал и разорвался, открыв все тот же сияющий вихрь портала. На мгновение я встретила взгляд императора. В нем было напутствие и молчаливая поддержка. Затем я сделала шаг вперед. Ощущение было таким же стремительным и дезориентирующим, но на сей раз я была к нему готова. Мир поплыл перед глазами и замер. Я стояла в знакомом холле дома Адарских. Позади меня портал сомкнулся с тихим щелчком. Здесь царила мертвая тишина. Та самая, что бывает, когда все застыли в ожидании. И в центре этого ожидания, с лицом, в котором смешались нетерпение, гнев и то самое неотступное любопытство, стоял Витер. Он был один. Его взгляд упал на меня, и я увидела, как в его глазах вспыхивают десятки вопросов. Но прежде чем он успел что-то сказать, я мягко улыбнулась, ощущая новую, непоколебимую уверенность внутри. «Доброе утро, милорд», — произнесла я, и мой голос прозвучал на удивление ровно и спокойно. «Кажется, мы с вами не закончили наш вчерашний разговор». Витер стоял посреди холла, застывший, словно изваяние. Его пальцы были сжаты в кулаки, а в глазах бушевала буря из гнева, недоумения и того самолюбия. Он скривил губы в безрадостной усмешке. «Стерва». Было написано на его лице крупными, почти видимыми буквами, но вслух он выдавил нечто иное. «Мы можем пойти в любую гостиную, чтобы поговорить. Без лишних глаз». «Как вам будет угодно», — легко согласилась я, чувствуя, как нарастает странное возбуждение от этой игры. Мы молча поднялись по мраморной лестнице на второй этаж и зашли в первую же попавшуюся гостиную. Уютную комнату с темной дубовой мебелью и высоким резным камином, в котором уже потрескивали поленья, словно кто-то заранее позаботился о создании атмосферы для тяжелого разговора. Едва дверь закрылась, Витер резко обернулся. Он не предложил мне сесть, просто стоял, впиваясь в меня взглядом, полным требовательного ожидания. Я, не смущаясь, опустилась в глубокое кожаное кресло у огня, устроилась там поудобнее и лишь тогда подняла взгляд на Витера. «Кто ты?» Его вопрос прозвучал, как удар хлыста. «Я брал в жены тихую, бледную, скромную провинциалку из знатного, но ничего не значащего дома. Как за одну ночь она оказалась племянницей императора? И что это за магия была в саду?» Я выдержала паузу, наслаждаясь его замешательством. Потом негромко хмыкнула, глядя на языки пламени, весело плясавшие в камине. «Все на удивление просто, хоть и невероятно». «Начала я. Та Аделина, на которой вы женились, сейчас далеко. Очень далеко, она в моем теле, в моем мире. Там нет магии, порталов и императоров. Зато там есть летающие металлические птицы, устройства, позволяющие говорить с человеком на другом конце света. И представьте себе, кое-где даже существует равенство между мужчиной и женщиной». Я слегка наклонила голову. «А я, соответственно, здесь, в ее теле, на ее месте. Сюрприз, правда?» Я наблюдала, как его лицо менялось. Гнев медленно уступал место полному, абсолютному непониманию. Его ум, привыкший к строгим магическим законам и придворным интригам, явно отказывался воспринимать такую дикость. «Ты предлагаешь мне поверить в какую-то сказку о мирах без магии?» Он произнес это с презрительным смешком, но в его глазах читалась неуверенность. «Слишком много странного случилось за последние сутки». «Мне все равно, верите вы или нет, милорд». Пожала я плечами, и в моем голосе зазвучали стальные нотки. «Но факт в том, что император признал во мне свою кровь. И этот сюрприз делает наши вчерашние споры о послушании и супружеском долге, как бы это помягче, неактуальными. Не находите? Теперь мы играем по совершенно другим правилам». Глава 11. «И по каким же?» — саркастически спросил Витер, изящно изогнув бровь. В его позе читалось напряжение, но и вызов тоже. «Мы все еще женаты, вообще-то, а значит, каноны и традиции предписывают жене повиноваться мужу». «А муж?» — парировала я с насмешкой, покачивая головой. «Не хочет для начала попытаться завоевать свою жену? Ну, вы знаете, стандартный набор — цветы, конфеты, ужины при свечах, прогулки под луной, свидания, в конце концов. Если нет, то ни о каких постельных играх, как вы это называете, речи идти не будет». «Шантажистка». Вырвалось у него, но в его глазах, помимо гнева, мелькнуло что-то еще. Азарт. «Да», — без тени смущения подтвердила я. «И знаете, я этим даже горжусь». Витер недовольно сверкнул глазами, но вместо гневной тирады его губы тронула странная, почти что торжествующая улыбка. «Как скажешь». Он резко щелкнул пальцами. Мир содрогнулся и поплыл. Ощущение было сродни порталу императора, но куда более стремительным и личным. Вместо гулкого холла дома Адарских меня внезапно окутал влажный, прохладный воздух, напоенный густым ароматом цветов и свежести. Звук — оглушительный величественный грохот падающей воды. Я стояла на небольшой каменной площадке, отполированной до зеркального блеска временем и влагой. Прямо передо мной, с высоты в несколько десятков метров, низвергался мощный поток водопада. Вода не просто была прозрачной. Она искрилась и переливалась, как жидкое серебро, разбиваясь о скалы в облако мельчайшей, сияющей на солнце водяной пыли. Радуга играла в этом тумане, создавая невероятное по красоте зрелище. Площадку окружали древние деревья с листьями нежно-серебристого оттенка, а между ними буйствовали заросли экзотических цветов всех мыслимых расцветок. Некоторые из них даже мягко светились в тени. А в центре этой идиллии, под сенью огромного дерева с плакучими ветвями, стоял изящный столик для чаепития из светлого дерева. На нем уже расположился изысканный фарфоровый сервиз, а на двух стульях лежали мягкие подушки. Я обернулась к Витеру, который наблюдал за моей реакцией с тем же надменным, но теперь смягченным удовлетворением. «Ну что?» — произнес он, и в его голосе впервые прозвучали нотки не сарказма, а чего-то похожего на попытку галантности. «Это считается за прогулку?» В отличие от чопорной гостиной в доме Адарских или величественных залов императорского дворца, это место дышало дикой, неукротимой жизнью. Влажный воздух, напоенный ароматом цветущих лиан и свежеразрезанного арбуза, пьянил сильнее любого вина. Оглушительный гул водопада не заглушал мысли, а наоборот очищал голову, наполняя ее лишь белизной шумящей воды и сиянием радуг в брызгах. Я не могла сдержать улыбку. Это было не просто красиво. Это было волшебно в самом настоящем, первозданном смысле этого слова. «Ну что?» — повторил Витер, наблюдая, как мой взгляд скользит по искрящемуся потоку и светящимся цветам. «Это считается за прогулку?» «Пока что это считается за самый впечатляющий поступок со времени нашего знакомства, милорд», — честно призналась я, подходя к столику. Витер пододвинул мне стул с непривычной для него галантностью. Я села, и он разлил по тонким фарфоровым чашкам ароматный чай цвета светлого янтаря. На блюдечке лежали странные, мерцающие перламутром конфеты в форме бутонов. Мы пили чай в комфортном молчании, нарушаемом только песней воды и ветра в листьях серебристых деревьев. Напряжение между нами никуда не исчезло. Но его острота притупилась, сменившись настороженным любопытством. Я украдкой наблюдала за Витером. Его надменные черты смягчились, лицо стало задумчивым. Он смотрел то на водопад, то на меня, и в его серых глазах больше не было гнева, лишь сложная смесь недоумения и того самого интереса, который я в нем будила с самого начала. «Признайся», — наконец нарушил он тишину. «Ты сама не ожидала, что все так обернется. «Если бы я могла это предсказать, то, наверное, надела бы другое платье в день свадьбы», — парировала я, отпивая глоток. Чай был идеальной температурой и имел тонкий цветочный привкус. «Ну да, это превзошло все мои ожидания. В основном, в хорошем смысле». Уголки его губ дрогнули в подобие улыбки. «Значит, мой стандартный набор произвел впечатление?» «Пока что да». Кивнула я, чувствуя, как отвечаю ему той же полуулыбкой. «Продолжайте в том же духе, милорд. И кто знает, к чему это может привести». Мы допили чай, и в воздухе, пахнущем водой, магией и надеждой, повисло новое, пока еще хрупкое соглашение. Возможно, наш брак не был ошибкой. Возможно, он был началом чего-то гораздо более интересного. И глядя на этого сложного, надменного и не лишенного изобретательности мужчину напротив, я ловила себя на мысли, что мне уже не терпится это выяснить. Глава 12. Возвращение домой было стремительным и тихим, еще один щелчок пальцев, и мы уже стояли в том самом холле, откуда все началось. Воздух, однако, казался менее натянутым. Витер, кивнув мне на прощание с выражением, в котором все еще читалась тень былой надменности, но уже без прежней непримиримости, направился в свой кабинет. Я же собралась подняться в свои покои, чтобы переосмыслить все, что произошло, но не успела сделать и шага. «Аделина, дорогая», — раздался мягкий голос слева. Я обернулась. В дверях парадной гостиной стояла моя свекровь, графиня Адарская. Ее руки были изящно сложены, а на губах играла та же добрая, но теперь чуть более напряженная улыбка, что и при нашей первой встрече. «Не уделишь ли мне немного времени?» — продолжила она. «Давай пройдем в зимний сад, там так уютно, и служанка только что принесла свежий императорский чай с медовыми пряниками». Это прозвучало как предложение, но было приказом, завуалированным под материнскую заботу. «Императорский чай». Да, мой новый статус определенно открывал передо мной все двери. «Конечно, матушка», — ответила я с почтительной улыбкой, которая, впрочем, уже не казалась мне такой чужой. Мы прошли в небольшой, залитый солнцем зимний сад, утопающий в зелени папоротников и цветущих орхидей. Здесь, за столиком из светлого дерева, нас уже ждал чайный сервиз. Графиня разлила чай, и несколько минут мы поддерживали светскую беседу о погоде и красоте сада, но я чувствовала главное впереди. «Дорогая моя», — наконец начала она, ставя чашку на блюдце с тихим лязгом. «Я вижу, мой сын смягчился после вашей сегодняшней прогулки. Он даже приказал подать себе обед в кабинет, что означает, что он задумался, а не зол. Это уже многое значит». Она посмотрела на меня с тем проницательным, материнским взглядом, который, казалось, видел все насквозь. «Я не стану допытываться о ваших семейных тайнах». Она сделала многозначительную паузу, явно намекая на императора. «Но я хочу, чтобы ты знала, этот дом теперь и твой дом. А Витер...» — она вздохнула. «Он привык к одиночеству и контролю. Он хороший человек. Под всей этой броней. И я думаю, что ты так, кто может до него достучаться. Только прошу тебя, постарайся не обижать его слишком сильно». В ее глазах читалась не упрек, а скорее смиренная просьба и тень надежды. Она не требовала слепого послушания. Она просила дать ее сыну шанс. Я взяла печенье и отломила кусочек. «Я не собираюсь его обижать, матушка», — ответила я искренне. «Но я и не намерена позволять обращаться с собой, как с украшением. Думаю, мы можем найти взаимовыгодный компромисс». Графиня улыбнулась, и на этот раз ее улыбка была по-настоящему теплой. «Я на это и надеюсь, дитя мое. Я очень на это надеюсь». После чаепития со свекровью, проникнутого ее тихой надеждой и скрытым беспокойством, мы расстались с взаимными улыбками и наполненными чашками. Я поднялась в свои покои, чувствуя тяжесть не только от выпитого чая, но и от возложенных на меня ожиданий. Оставшись одна, я сбросила с себя маску легкой уверенности и позволила себе погрузиться в раздумья. Прошедшие сутки кружились в голове калейдоскопом невероятных событий. Вспышка магии, потрясенный император, откровенный разговор с Витером и магический водопад, сменившийся проницательной беседой с графиней. Я была больше не чужаком, пробивающим себе дорогу, а центром сложной паутины интересов, надежд и тайн. Это было одновременно и пугающе, и пьяняще. Я провела остаток дня в относительном покое, перебирая в памяти каждую деталь, каждое слово. К вечеру я почувствовала не столько голод, сколько обязанность. Обязанность появиться и продемонстрировать, что я все еще часть этой семьи, пусть и на новых условиях. Перед ужином я надела простое, но элегантное платье. Сознательный выбор, показывающий, что я не намерена злоупотреблять своим новым статусом для демонстрации роскоши. Когда я спустилась в столовую, меня встретила уже знакомая картина, но с едва уловимыми изменениями. Свёкор, граф Адарский, встретил меня почтительным кивком. В его глазах читалось уважение, смешанное с расчетливой оценкой. Свекровь улыбнулась тепло и с облегчением, видя, что я пришла. Витер уже сидел на своем месте, его взгляд, встретившийся с моим, был лишен вчерашней ярости. В нем была сдержанная, изучающая тишина. Витер не сказал ни слова, но и не отвел глаз. Ужин прошел спокойно. Беседа вращалась вокруг нейтральных тем. Управление поместьями, столичных новостей, до которых теперь у меня, вероятно, был прямой доступ, ко мне обращались вежливо, почти церемонно, давая понять, что мое место за этим столом теперь окружено ореолом императорской милости. Я ловила себя на том, что временами поглядываю на Витера. Он был молчалив, но его молчание было не гневным, а задумчивым. Он не пытался доминировать в разговоре, лишь изредка вставлял реплики, и его взгляд то и дело возвращался ко мне с тем же неразгаданным интересом. Когда ужин подошел к концу, я чувствовала себя непобежденной и не победительницей, а скорее игроком, который только что занял свою фигуру на доске и теперь изучал расстановку сил. Глава 13. Ужин подошел к концу, и свекор со свекровью удалились тихими, одобрительными улыбками, брошенными в нашу сторону. Я собиралась подняться в одиночестве, как всегда, но Витер неожиданно отодвинул свой стул и встал одновременно со мной. «Позвольте проводить вас», — произнес он, и в его голосе не было ни прежней насмешки, ни приказа. Это была простая, почти формальная вежливость, но в ней сквозило нечто новое. Мы молча поднялись по лестнице, воздух между нами снова наэлектризовался. Но на этот раз не от гнева, а от чего-то другого, напряженного, неизбежного и трепетного. Он остановился у двери в мои покои, и я уже ждала, что он развернется и уйдет. Но вместо этого он мягко отворил дверь и жестом пригласил меня войти внутрь. «Я полагаю, мы достаточно откладывали», — тихо сказал он, заходя вслед за мной и закрывая дверь. Его взгляд был серьезным, но в ней не было и тени былого высокомерия. Той ночью не было спешки, грубости или холодного исполнения долга. Витер был удивительно нежен и внимателен. Его прикосновения, сначала осторожные, будто он боялся обжечься, постепенно становились увереннее. Он словно изучал заново не только мое тело, но и мои реакции, откликаясь на малейший вздох или жест. Не было притворства или фальши в его ласках. Лишь сосредоточенная, почти научная старательность, смешанная с неподдельным, постепенно разгорающимся желанием. И что самое удивительное, мне это понравилось. Не только физически, хотя и это тоже, понравилась эта неожиданная мягкость в человеке, которого я считала лишь холодной статуей. Понравилось отсутствие давления, возможность в любой момент остановить его одним лишь движением. Возможность, которой я, конечно, не воспользовалась. Понравилось то молчаливое равенство, что возникло между нами в полумраке комнаты, где исчезли все титулы и маски. Когда все закончилось, Витер не ушел сразу. Он лежал рядом, и его дыхание постепенно выравнивалось. В темноте я почувствовала, как его рука нашла мою и сомкнула пальцы в немом, кратком пожатии. Это было не признание в чувствах и не обещание вечной любви. Это было простое, честное: мы здесь, и все изменилось. Повернувшись к нему спиной и чувствуя тепло его тела, я улыбнулась в подушку. Наша странная война, похоже, перешла в новую, куда более интересную фазу. И впервые с момента моего появления в этом мире я почувствовала не просто азарт или вызов, а слабый, но настоящий росток чего-то, что могло бы стать близостью. Сон был глубоким и безмятежным, как погружение в теплые морские воды. Я проснулась не от резкого звука или тревожной мысли, а постепенно, словно всплывая на поверхность, сквозь слои мягкого бархата. Первым, что я ощутила, был солнечный свет, золотистыми пятнами игравший на шелковом пологе кровати. Затем непривычную легкость во всем теле, приятную истому в мышцах и абсолютную тишину в душе. Я потянулась, как довольная кошка, и осознала, что впервые за все время в этом мире просыпаюсь по-настоящему счастливой. Место рядом было пусто, но подушка все еще хранила легкий, едва уловимый запах Витера, дорогого табака, кожи и чего-то нового, теперь знакомого и почти что родного. Вместо горечи или разочарования его отсутствие вызвало лишь легкую улыбку. У нас были свои дела, свои роли, и в этом была своя прелесть. В дверь тихо постучали, и в комнату вошла служанка с умывальными принадлежностями. Ее почтительная улыбка сегодня казалась мне искренней. «Доброе утро, госпожа. Его светлость просил передать, что будет ждать вас к завтраку в голубой гостиной», — доложила она, и в ее глазах мелькнуло одобрительное любопытство. Слухи, должно быть, уже разнеслись по всему дому. «Благодарю», — ответила я, и мой голос прозвучал светло и бодро. Процесс утреннего туалета сегодня не был рутиной. Он был похож на подготовку к небольшому празднику. Вода казалась мягче, аромат мыла нежнее, а отражение в зеркале — другим. Та же Аделина, но в ее глазах больше не было страха или вызова. В них светилось спокойное, уверенное счастье. Я выбрала платье нежного лавандового оттенка. Нарядное, но не парадное, подходящее для интимной утренней трапезы. Служанка ловко убрала мои волосы в элегантную, но простую прическу, позволив нескольким завиткам мягко обрамлять лицо. Когда я была готова, я еще раз взглянула на свое отражение и с легким, учащенным сердцебиением вышла из комнаты. По коридору я шла не спеша, наслаждаясь ощущением предвкушения. Казалось, даже воздух в доме стал другим, легким и наполненным надеждой. Дверь в голубую гостиную была приоткрыта. Я вошла. Витер уже ждал, стоя у стола, накрытого на двоих. Он обернулся, и его обычно строгие черты смягчились при виде меня. В его взгляде не было ни вчерашней настороженности, ни прежней надменности. Был просто спокойный, теплый прием. «Доброе утро, Аделина». Голос Витера прозвучал непривычно мягко, и в серых глазах, обычно холодных, как сталь, плескалось теплое, почти застенчивое море. «Доброе утро, Витер», — ответила я, и моя улыбка расплылась сама собой. Широкая и безудержная. Витер сделал шаг навстречу, и в его руке оказался небольшой футляр из темного бархата. Я увидел это вчера в лавке местного ювелира и подумал, что оно должно принадлежать тебе. Я взяла футляр. Сердце забилось чуть чаще, но на сей раз от приятного волнения. Открыв футляр, я замерла. На мягкой подкладке лежало ожерелье невероятной красоты. Тонкая серебряная цепочка, на которой висел кулон в форме капли, выточенный из какого-то неземного минерала. Он был прозрачным, как горный хрусталь, но внутри него словно были заточены миллионы мельчайших радужных искр, переливавшихся и двигавшихся в такт моему дыханию. Он напоминал застывшую каплю воды из того самого водопада, но облагороженную руками искусного мастера. «Это потрясающе!» — выдохнула я. «Позволь». Витер взял футляр из моих рук, достал ожерелье и встал за моей спиной. Я почувствовала, как его пальцы, обычно такие уверенные и холодные, теперь осторожно отодвинули прядь волос с моей шеи. Легкое прикосновение застежки, прохлада металла на коже, и вот кулон уже лежал в ложбинке между ключицами, сияя и переливаясь, словно живой. Его прикосновение кожи было похоже на легкий магический поцелуй. «Идеально», — тихо произнес Витер, возвращаясь на свое место. Его взгляд скользнул по ожерелью, а затем встретился с моим. Мы сели за стол. Завтрак был простым, но изысканным. Воздушные круассаны, свежее варенье из лесных ягод, взбитые сливки и дымящийся ароматный чай. Но главным блюдом была царившая между нами атмосфера. Исчезла натянутость, ушло в прошлое взаимное испытание. Мы завтракали, и это было легко. Витер рассказывал о делах, которые планировал на день, и спрашивал мое мнение. Я делилась впечатлениями о дворце и императора, и он слушал внимательно, без тени ревности или раздражения. Время от времени взгляд Витера останавливался на ожерелье, и уголки его губ взымали вверх в едва заметной, но самой что ни на есть настоящей улыбке. Я ловила себя на мысли, что впервые вижу его таким, расслабленным, открытым, настоящим, не гордым лордом, не разгневанным мужем, а просто человеком, с которым мне было невероятно хорошо. Солнечный свет, лившийся из окна, играл в гранях моего нового украшения, рассыпая по столу и по его лицу радужные зайчики. И в этот момент, отламывая хрустящий кусочек круассана и глядя в его смягчившиеся глаза, я поняла, что это утро — самое настоящее счастье. Глава 14. На следующее утро, пока мы с Витером допивали чай, прибыл императорский гонец с формальным приглашением на обед. Тон послания был теплым, но само его появление напоминало о том, что отныне наша жизнь будет проходить под пристальным вниманием двора. Незадолго до отъезда прибыл и второй гонец с большим лакированным ларцом. Внутри, уложенной на шелковой подкладке, лежало платье. Оно было сшито из тяжелого атласа цвета лунной пыли, не белого, а холодного серебристо-серого оттенка, который переливался при малейшем движении. Платье не было кричаще роскошным, но его крой и детали говорили о высочайшем мастерстве и безупречном вкусе. Рукава-фонарики, подбитые тканью нежного сиреневого цвета, мягко ниспадали до запястий. Лиф был украшен вышивкой с серебряными нитями. Тонкий, почти невидимый узор из тех же грифонов, что и на гербе императора. Но настолько изящный, что он выглядел скорее как морозный узор, чем как геральдический символ. Юбка довольно объемная делала мою талию невероятно тонкой. К платью прилагалась шкатулка с украшениями, а в ней легкая диадема с лунным камнем, который мерцал холодным внутренним светом, и серьги с такими же камнями. Служанки, помогавшие мне облачаться, замирали в почтительном молчании, понимая значимость каждого предмета. Макияж я выбрала соответствующий, подчеркнула глаза тонкими стрелками, чтобы взгляд казался более выразительным, а губы оставила почти естественными, лишь слегка подкрасив их прозрачным блеском. Волосы убрали в элегантную, но не слишком сложную прическу, позволяя паре завитков обрамлять лицо. В зеркале на меня смотрела не провинциальная невеста и не дерзкая чужестранка, а особа императорской крови. Сдержанная, элегантная и неоспоримо могущественная в своей новой роли. Когда я вышла к Витеру, он замер на мгновение, и в его глазах вспыхнул не просто интерес, а безмолвное восхищение. «Ты выглядишь подобающе», — произнес он, слегка запинаясь, и это было куда дороже любой пышной похвалы. Он протянул руку, и его пальцы сомкнулись на моих, в твердом, но бережном жесте. Еще один щелчок пальцев и привычный холл дома Адарских сменился сияющим вихрем, а затем мы уже стояли в громадном тронном зале императорского дворца. Здесь нас уже ждали. Две шеренги гвардейцев в парадной форме замерли по стойке смирно. Придворные, столпившиеся по обе стороны от алого ковра, ведущего к трону, затихли, а затем, как по команде, склонились в низком, почтительном поклоне. Шепот, полный любопытства и благоговения, пронесся по залу. «Принцесса!» И в центре всего этого стоял он, император, не на троне, а перед ним, словно простой смертный, ожидающий дорогих гостей. На его губах играла легкая одобрительная улыбка, когда его взгляд скользнул по моему платью и задержался на моем лице. Император, не скрывая удовлетворения, кивком ответил на наш поклон и жестом пригласил следовать за ним. Мы двинулись по алой ковровой дорожке, обрамленной рядами склонившихся в почтительных поклонах придворных. Шепот, полный любопытства и лести, плыл за нами, но я старалась держать голову высоко, как подобает особе моего нового статуса, чувствуя уверенную опору руки Витера под локтем. Мы миновали ряд арочных проходов и оказались в обеденном зале. Он был столь же грандиозен, как и тронный, но его величие было иного рода. Высокий сводчатый потолок был расписан фресками, изображавшими дары земли и моря. Сочные фрукты, спелые колосья, серебристую рыбу, что создавало ощущение изобилия. Стены из светло-бежевого мрамора отражали мягкий свет тысяч свечей, горевших в хрустальных люстрах и бра. Вдоль стен стояли каменные камины, в которых весело потрескивали огромные поленья, наполняя зал ароматом дымного дерева. В центре зала тянулся бесконечно длинный стол из темного полированного дерева, способный вместить несколько десятков гостей. Он буквально ломился от яств, сервированных на золотых и серебряных блюдах. В качестве закуски были гирлянды из запеченных в меду груш, фаршированных орехами и пряностями, серебряные подносы с прозрачным мясным желе, в котором застыли букеты съедобных цветов, нежные паштеты, украшенные золотой пыльцой. Основные блюда – это величественный жареный фазан в перьях, выседавший на блюде в окружении засахаренных фруктов, целый молочный поросенок с хрустящей корочкой, из пасти которого выглядывало яблоко. Огромный лосось, запеченный в соли и травах, который распадался на нежные пластины при малейшем прикосновении ножа. Магические деликатесы, небольшие чаши с дымящимся супом, над поверхностью которого танцевали миниатюрные радужные завихрения. Салат из листьев, которые на глазах меняли цвет с изумрудного на золотой, если их полить особым соусом. И даже небольшой фонтан из шоколада, в котором струйки жидкости взвивались вверх против силы тяжести, образуя замысловатые фигуры. В хрустальных графинах переливались вина всех оттенков, от рубинового до топазового, а также легкие эликсиры, источавшие тонкий аромат персика и мяты. Император занял место во главе стола, посадив меня по правую руку от себя, а Витера рядом со мной. По всему залу, следуя нашему примеру, рассаживались придворные. Их взгляды, полные любопытства, уважения и скрытой зависти, то и дело скользили по нам, но особенно по мне. Обед начался. Витер, сидевший рядом, был подчеркнуто внимателен. Он подавал мне блюда, тихо комментируя их происхождение, и его пальцы иногда касались моей руки, словно желая убедиться, что я здесь, с ним. Император же вел непринужденную беседу, вовлекая в нее и меня, и Витера, и ближайших сановников, давая всем понять, что мы его близкие. Я ела, стараясь сохранять достоинство, но внутри все трепетало от волнения и странного восторга. Этот пир был не просто обедом. Это была моя презентация высшему свету в новом статусе. И глядя на сияющее лицо императора и спокойную, уверенную позу Витера, я понимала, меня приняли. Моя новая жизнь, полная магии, власти и, возможно, настоящей любви, началась по-настоящему. Глава 15. После пышного обеда император жестом пригласил нас последовать за ним. Мы покинули шумный зал и прошли в его малую гостиную, ту самую, где когда-то состоялся наш первый разговор. Воздух здесь был другим, спокойным, пропитанным ароматом старых книг и дорогого табака. Слуги бесшумно расставили на низком столике чайный сервиз и удалились. Император разлил чай по тонким фарфоровым чашкам, его движения были медленными, задумчивыми. «Ну что, племянница?» Начал он, откидываясь на спинку кресла. Его взгляд изучал мое уставшее, но одухотворенное лицо. «Первый выход свет в новом статусе. Каковы впечатления?» «Это было ошеломляюще, ваше величество», честно призналась я, согревая ладони о горячую чашку. Все эти взгляды, поклоны, я чувствовала себя немного актрисой, играющей чужую роль. Но роль эта теперь ваша, по праву крови. Мягко, но твердо возразил он. И вы справились превосходно, держались с достоинством, без тени подобострастия. Он перевел взгляд на Витера. И ваш супруг, я заметил, был неизменно внимателен. Это радует. Витер, сидевший рядом со мной, слегка наклонил голову. «Я лишь исполняю свой долг, ваше величество, и сопровождаю свою жену». В его голосе не было прежней холодности, было признание. Признание моего нового статуса, но и нечто большее, признание меня как партнера. Мы провели за беседой еще около часа, обсуждая нейтральные темы. Планы по благоустройству столицы, новые книги в дворцовой библиотеке. Император был внимателен и добр, но я все еще чувствовала невидимую стену, не позволявшую мне называть его дядей. Он был монархом прежде всего. Вернулись домой мы усталые, но пребывающие в странном, спокойном согласии. День, полный напряжений и церемоний, остался позади, и теперь нас объединяла общая усталость и тихое удовлетворение от того, что все прошло хорошо. Той ночью мне приснилась Аделина. Я видела ее стоящей перед моей кофемашиной, самым простым устройством, которое она, судя по всему, считала капризным и опасным духом огня. Она осторожно тыкала в кнопки, пока из аппарата не полился черный эликсир, от которого она в ужасе отпрянула. Но потом, собрав волю в кулак, попробовала его, и ее лицо озарила улыбка. Я видела, как она бродит по супермаркету, с изумлением разглядывая ряды с йогуртами, как ребенок в сказочной стране. Она пыталась завести светскую беседу с кассиром, используя обороты своего мира, и тот смотрел на нее с недоумением, но без злобы. А потом я увидела ее на свидании с кем-то из моих бывших коллег. Она сидела в кафе, сжимая в руках вилку как оружие, и серьезным видом рассказывала бедняге о принципах сева оборота в поместье «Лесная долина». А он вместо того, чтобы сбежать, смотрел на нее с необыкновенным интересом, как на диковинную бабочку. И самое главное, на ее лице, когда она смотрела на вечерний город, на его огни и суету, не было ни тоски, ни страха. Была растерянность, да, но сквозь нее пробивалось любопытство, азарт и удовольствие. Она училась, она жила. И, похоже, ей начинало нравиться ее новая, лишенная магии, но полная иных чудес, жизнь на Земле. Проснулась я с легкой улыбкой. Казалось, где-то там, в другой реальности, на меня смотрело мое собственное отражение, и мы обе, каждая в своем мире, наконец-то нашли свое место. Следующие несколько дней лишь подтвердили мои догадки. Жизнь провинциальной невесты, томящейся в четырех стенах, осталась в безвозвратном прошлом. Теперь я была занята так, как не была занята никогда, даже в самой безумной проектной работе на Земле. Мой день был расписан с императорской точностью. Утро начиналось с визита портнихи, Найры Солерун, присланной лично императором. Мои покои превратились в филиал ателье, заваленный рулонами шелка, бархата и парчи. Она не просто снимала мерки, она изучала меня как холст, бормоча себе под нос о соответствии статусу и подчеркивании крови. Платья, которые она создавала, были не просто одеждой, они были доспехами и манифестами одновременно. Следом наступал черед учителей. Сухопарый старик с орлиным профилем мэтр Горд Ланжерон обучал меня тонкостям придворного этикета, как изящно сплетничать, не называя имен, как одним наклоном веера дать отказ надоедливому кавалеру и как отличить герцога от барона по пуговицам на камзоле. Другая Найра Элоиз с руками, похожими на порхающих бабочек, учила меня игре на фортепиано. Мои пальцы, привыкшие к клавиатуре компьютера, с трудом находили нужные аккорды, но упрямство заставляло их подчиняться. День часто принадлежал свекрови. Наши чаепития с ее подругами из высшего света превратились в мои первые дипломатические миссии. Я училась парировать колкости изящными комплиментами, направлять разговор в нужное русло и чувствовать подводные течения в, казалось бы, невинных беседах о погоде или новых нарядах. Графиня все так же смотрела на меня с теплой надеждой, и я ловила себя на мысли, что мне начинает нравиться ее общество. Но самым ярким моментом дня неизменно становились наши с Витером прогулки. Иногда мы просто бродили по столице, и он, к моему удивлению, оказался превосходным гидом. Он показывал мне не парадные фасады, а потаенные уголки. Скрипучую винтовую лестницу, на колокольню древнего храма, откуда открывался вид на весь город, или лавку старого алхимика, пахнущую серой и сушеными травами. А иногда он просто брал меня за руку и щелкал пальцами. Мы переносились порталом в самые невероятные места, на вершину скалы, с которой можно было наблюдать, как стаи сияющих птиц-фениксов кружат над огненным озером. Или на песчаный пляж, где волны бились о берег, состоящий из измельченных жемчужин. В эти моменты исчезали все титулы, весь этикет. Оставались только мы двое, ветер в волосах и безмолвное согласие, которое становилось все прочнее с каждой такой вылазкой. Вечером за семейным ужином я уже не чувствовала себя чужой. Я была своей. Я могла поддержать разговор о политике со свекром, обсудить с Витером магические свойства жемчужного песка и поделиться со свекровью впечатлениями от новой пьесы в театре. Перед сном, глядя на звезды в небе, так не похожим на земное, я думала о той другой Аделине. И мне почему-то казалось, что и она в этот момент, глядя на небо мегаполиса, полное спутников и огней реклам, учится быть счастливой по-своему. Две жизни, два мира, и в обоих свои трудности и свои такие разные чудеса. Глава 16. Однажды утром мы мирно завтракали в уютной гостиной. Солнечный свет ласково касался стола, на котором стояли свежеиспеченные круассаны, фрукты и дымящийся чай. Я как раз подносила ко рту кусочек булочки с корицей. Как вдруг мир поплыл. Сначала легкая тошнота подкатила к горлу, заставив меня отставить чашку. Потом комната закружилась, а на столе передо мной заплясали черные мушки. Я инстинктивно схватилась за край стола, пытаясь отдышаться. «Аделина!» Голос Витера прозвучал сразу, настороженно. Он отодвинул свой стул. «Что с тобой?» Я попыталась ответить, но вместо слов из горла вырвался лишь сдавленный стон. Я побледнела, и это, видимо, было последней каплей. Все его спокойствие испарилось в одно мгновение. «Элси, немедленно позовите лекаря, сейчас же!» Его команда прозвучала громко и резко, заставив служанку, застывшую у двери, броситься бежать. Он подскочил ко мне, опустился на колени и взял мою холодную дрожащую руку в свои. «Держись. Слышишь? Все будет хорошо». В его глазах, обычно таких уверенных, читался настоящий неподдельный страх. Лекарь, седовласый мужчина в темном одеянии, появился в дверях с невероятной скоростью. Он молча подошел ко мне, его взгляд был сосредоточенным и спокойным. «Позвольте, ваша светлость», — тихо произнес он, и Витер, скрипя сердце, отпустил мою руку и отошел, давая ему место. Лекарь не стал пользоваться какими-либо инструментами. Он просто поднес ладони к моему животу, не касаясь его. Его пальцы начали мерцать мягким, серебристым светом. Лекарь водил руками несколько секунд, его лицо было бесстрастным, а потом его брови поползли вверх, а в уголках глаз собрались лучики морщин. Он опустил руки и повернулся к Витеру, который замер, не дыша, в двух шагах. «Ваша светлость!» Голос лекаря дрогнул от сдержанного волнения. «Поздравляю, ваши супруги не недомогание, это благословение!» Витер застыл, не в силах вымолвить ни слова. «Она ожидает ребенка!» Лекарь выдержал драматическую паузу, и его глаза блеснули. «И я редко ошибаюсь. Сила, что я ощутил, это не просто дитя. Это могущественный маг. Наследник вашей линии, милорд, будет необычайно одарен». Слова лекаря повисли в воздухе, а затем, казалось, разорвались, как фейерверк. Лицо Витера преобразилось. Испарина страха сменилась сиянием абсолютного, безоговорочного счастья. Он не кричал и не смеялся. Он просто сделал шаг ко мне. Его взгляд, полный нежности и благоговения, утонул в моем. «Аделина!» Он прошептал мое имя так, как будто произносил молитву. Он снова опустился передо мной на колени, но на сей раз не от страха, а от переполнявших его чувств. Его рука, уже не сжимающая, а трепетная, легла поверх моей. «Ты слышала? У нас будет ребенок!» Он не сводил с меня глаз. И в его улыбке было столько света, что у меня перехватило дыхание. Вся его надменность, вся холодность растаяли без следа, открывая человека, способного на глубокую, искреннюю любовь. К вечеру весть, казалось, уже витала в самом воздухе, просочившись сквозь стены и распространившись по всему дому Адарских и далеко за его пределы. Новость, которую утром знали лишь мы с Витером и старый семейный лекарь, к закату стало достоянием всех, кто имел к нам какое-либо отношение. Первой, конечно, примчалась свекровь. Она влетела в мои покои, нарушив все нормы приличия, со слезами на глазах и, не говоря ни слова, крепко обняла меня. «Дитя мое, родное!» — всхлипывала она, сжимая меня в объятиях. «Благословенны боги, наследник! В нашем доме снова будет детский смех!» Свекор, обычно сдержанный и суровый, появился на пороге следом. Он не плакал и не обнимал меня, но его глаза сияли такой неприкрытой гордостью и радостью, что слова были излишни. Он молча подошел, тяжело положил руку на плечо Витеру и крепко обнял сына, а затем кивнул мне, и в этом кивке было больше тепла, чем в иных длинных речах. А потом прибыл посланник императора, непростой гонец, а личный целитель Его Величества, тот самый, что обследовал меня после истории с порталом. Вид у него был еще более торжественный, если такое возможно. Снова последовал осмотр, руки целителя, окутанные золотистым, а не серебристым светом, парили над моим животом дольше, чем утром. Воздух гудел от сконцентрированной магии. Наконец он отступил, и на его лице расцвела почтительная улыбка. «Поздравляю, ваши светлости!» Его голос был гладким, как полированный мрамор. Дом Адарских и Империя обретает великое сокровище. Я подтверждаю слова вашего лекаря, ребенок будет магом, и сила, что пульсирует в нем, он сделал почтительный жест в сторону дворца. Она достойна императорской крови, что течет в жилах его матери. Это будет не просто одаренный ребенок, это будет могущественный архимаг, рожденный от союза двух великих линий. Его будущее сияет, как восходящее солнце. Когда он ушел, в комнате воцарилась оглушительная тишина, полное осознание произошедшего. Это был не просто ребенок, это был наследник, объединяющий знатный дом Адарских и правящую династию. Живой символ нового союза. Витер подошел ко мне и взял мою руку. Его ладонь была теплой и твердой. «Слышишь?» — тихо прошептал он. «Наше дитя. Наше будущее». Я положила свободную руку на еще плоский живот, где зародилась новая жизнь. Жизнь, которая навсегда изменит не только нашу судьбу, но, возможно, и судьбу всей империи. Глава 17. С того момента, как новость о беременности подтвердилась, я превратилась в самую охраняемую реликвию дома Адарских. Несмотря на мощный защитный амулет на моей шее, изящную серебряную нить с каплей застывшего солнечного света, присланную лично императором, моя свекровь словно не доверяла никому и ничему. Ее опека была тихой, но настойчивой. Если я засиживалась за книгой по истории магических династий, она неизменно появлялась в дверях моей гостиной с легким шумом шелковых юбок. «Аделина, дорогая!» Ее голос звучал мягко, но в нем слышалась сталь. «Уроки уроками. Занятия тоже важны, конечно, но не по несколько часов подряд. Ты должна думать о малыше, а не о том, в каком году был подписан Эльданирийский пакт». И прежде чем я успевала возразить, книга мягко закрывалась, а рука свекрови уже лежала на моей. «Пойдем, дитя, пройдемся по зимнему саду. Воздух там полезный». И мы шли. Под ее неторопливые рассказы о том, каким Витер был в детстве. Упрямым, любознательным, вечно царапавшим коленки в тех же самых аллеях. Мои тревоги таяли. Она не читала нотации, а просто была рядом, превращаясь из формальной свекрови в близкого человека. В ее обществе я училась самому главному — искусству быть матерью и хранительницей очага. Но настоящая магия происходила по вечерам, когда за мной приходил Витер. Его подход к моей хрустальности был иным. Не столько опекающим, сколько романтичным. Он не отменял наши прогулки, а превращал их в нечто волшебное. Теперь мы реже пользовались порталами. Вместо этого он закутывал меня в теплый, невесомый плащ с подогревом, и мы просто гуляли по вечерней столице. Он водил меня не по бойким улицам, а по тихим мостовым, освещенным лишь светом фонарей и окон. Иногда мы заходили в маленькую кондитерскую, где подавали шоколадный напиток с добавлением волшебных специй, от которого по телу разливалось приятное тепло и щеки розовели. Однажды Витер привел меня в сад под звездным небом и, не говоря ни слова, просто обнял сзади, положив ладони на мой живот. «Он будет сильным, как ты», — тихо произнес он. Его губы почти касались моего уха. «И умным, как его отец», — парировала я, чувствуя, как от его прикосновения по спине бегут мурашки. Витер стал внимательнее к мелочам. То принесет странный фрукт с другого конца империи, чтобы я попробовала, то прочтет вслух отрывок из новой книги, которую считал слишком скучной для меня в моем деликатном положении, но не мог удержаться, чтобы не поделиться. В его взгляде, когда он смотрел на меня, исчезла последняя тень былой надменности, уступив место нежности, трепету и глубокой, безмолвной благодарности. И в этих простых моментах, в ворчании свекрови, в тихих вечерних прогулках, в тепле руки Витера на моей, я понимала, что становлюсь частью этой семьи не по долгу или магии, а по праву любви. Оставшиеся месяцы беременности пронеслись в странном ритме, смеси безмятежного покоя и приглушенного ожидания. Моя жизнь превратилась в тщательно выверенный ритуал заботы. Уроки официально были отменены указом свекрови, замененные чтением вслух легких романов и вышиванием крошечных одеялец. Даже мои прогулки с Витером стали еще более неспешными. Теперь он не просто держал меня под руку, а как бы ограждал всем своим телом от малейшего дуновения ветра. Император прислал не только амулеты, но и целый штат придворных, включая личного диетолога и массажистку. Воздух в моих покоях всегда был наполнен ароматами успокаивающих трав, а в пищу добавляли особые магические специи, укрепляющие здоровье матери и ребенка. Несмотря на всю эту суету, я чувствовала себя удивительно спокойно. Ребенок рос, и с каждым днем я все сильнее ощущала его присутствие, не просто как физическую тяжесть, а как тихую, пульсирующую искру могущественной магии, дремлющей внутри. Витер проводил со мной каждую свободную минуту. По вечерам он читал нам вслух, сначала исторические хроники, потом, заметив, что от них клонит в сон, перешел на эпические поэмы о драконах и героях. Его рука почти всегда лежала на моем животе, и он мог часами говорить с нашим еще нерожденным сыном, рассказывая ему о своих владениях, о звездах, о том, каким он хочет его видеть. В эти моменты его гордое, часто непроницаемое лицо становилось на удивление мягким и уязвимым. Роды начались глубокой ночью, с тихого, но настойчивого сигнала защитного амулета, который вспыхнул мягким золотым светом. Дом мгновенно проснулся, но не от суеты, а от слаженных, отработанных действий. Повитуха, присланная императором, появилась в моих покоях так же бесшумно, как тень. Ее звали Матрона Леорель, и в ее облике было странное сочетание материнской мягкости и несгибаемой воли. Ее седые волосы были убраны в строгий узел, а глаза цвета старого серебра видели насквозь. Она не суетилась. Ее движения были точными и экономными. «Все в порядке, ваша светлость». Ее голос был низким и удивительно успокаивающим. «Сила течет через вас обоих. Позвольте ей идти, не сопротивляйтесь». Роды были не быстрыми и не легкими. Волны боли накатывали и отступали. И сквозь них я видела настоящую тревогу в глазах Витера, которому против всех традиций Матрона Леорель позволила остаться рядом со мной. Он стоял на коленях у изголовья, сжимая мою руку, и его лицо было белее моего. Но Матрона Леорель руководила процессом с невозмутимым спокойствием мага, управляющего стихией. Ее руки, когда она касалась моего живота, светились нежным, целительным сиянием, сглаживая самые острые углы боли. Она что-то напевала на древнем языке. И звуки ее голоса, казалось, упорядочивали сам хаос рождения. И вот, в предрассветный час, когда первые лучи солнца только начали золотить горизонт, раздался первый крик. Он был не просто детским плачем, в нем слышалось чистое, звонкое эхо магии, от которого в воздухе задрожали и на мгновение вспыхнули ярче все магические светильники в комнате. Матрона Леорель с торжествующим блеском в глазах подняла завернутого в шелк младенца. «Поздравляю, ваши светлости, у вас сын». Она положила его мне на грудь. Он был крошечным, с моими светлыми волосами и серьезными серыми глазами Витера. И когда его крошечная ручка сжала мой палец, я почувствовала не просто прикосновение, а легкий теплый разряд чистой, необузданной силы. Витер не в силах сдерживать эмоции, прильнул к нам обоим, заслоняя нас от всего мира. Его плечи слегка вздрагивали. «Сын», — прошептал он, и в этом слове было все: облегчение, гордость, бесконечная любовь и обещание. Дверь тихо отворилась, и на пороге застыли свекор и свекровь, а за их спинами — посланник императора. В тишине, нарушаемой лишь ровным дыханием новорожденного мага, не нужны были слова. Будущее дома Адарских и самой империи, только что сделав свой первый вдох, лежало у меня на руках. И это будущее было прекрасным. Эпилог. 10 лет. Срок, достаточный для того, чтобы жизнь обрела новое, полное и гармоничное русло. Иногда в тишине вечера, когда за окном зажигаются магические фонари, окрашивая столицу в цвета заката, я ловлю себя на мысли. А что бы делала я сейчас в той, другой жизни? Сидела бы за компьютером, допивая остывший кофе, готовя отчет для безликого начальника? Слушала бы гул метро и мечтала о чем-то далеком? И тогда я оглядываюсь вокруг. Наш старший, Лорик, серьезным видом разбирает на составные части заклинания света под присмотром своего ворчливого, но бесконечно преданного наставника. Его брови сдвинуты точно так же, как у Витера, когда тот чем-то увлечен. Две мои непоседы, Алисия и Элейн, носятся по ковру с волшебными мотыльками, что я создала для них из солнечного света и смеха. Их радостные визги — самая прекрасная музыка. А потом в дверях появляется он. Витер. Мой когда-то надменный, холодный муж. Его взгляд находит меня, и в его глазах я читаю то, что не нуждается в словах. Спокойную уверенность, глубокую нежность и ту самую искру, что разожгла наш странный, трудный, но такой прекрасный роман. Он подходит, обнимает меня за плечи, и его губы касаются моей головы. «Дядя, а ведь я и правда зову его так теперь, без тени сомнения, бывает у нас часто». Он приносит детям диковинные сладости с других материков и смотрит на Лорика с нескрываемой гордостью, в которой смешаны чувства правителя и родного человека. Наша семья стала его опорой, его тихой гаванью, а я той самой племянницей, что вернула ему часть потерянной когда-то семьи. Да, мне пришлось учиться. Учиться быть не просто Аделиной, а Аделиной Адарской, племянницей императора, женой, матерью. Учиться магии, этикету, политике. Но это было не бремя, это было становление. Я не потеряла себя, я нашла себя настоящую, ту, что была скрыта под слоем чужой судьбы. И я знаю, что там, далеко, в мире без магии, есть мое отражение. Та Аделина, что когда-то дрожала в углу от звонка телефона, теперь смеется, гоняясь по парку за своим сыном. И держит за руку того самого мужчину, что смотрел на нее с очарованием во время нелепого разговора о севообороте. У нее своя история, свое простое человеческое счастье. Мы обе нашли свой дом. Настоящий дом. Тот, где тебя любит, ценит, где ты по-настоящему нужна. Мой дом здесь, в этом мире чудес, где мои дети учатся творить магию. А мой муж целует меня в затылок, пока я наблюдаю, как зажигаются звезды на бархатном небе. И я ни на что не променяю эту жизнь. Ни на что. Благодарю, что прослушали аудиокнигу до конца. Следующие аудиокниги интересны не менее. Слушайте другие аудиокниги по ссылке в описании.